Часть первая. Россия в лихие 90-е. Глава первая. Ельцин и рыночные реформы в России. Крушение Советского Союза положило начало принципиально новому этапу в развитии нашей страны. По сути, возникло новое государство. 5 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР переименовал Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику в Российскую Федерацию, Россию. Биполярная мировая система ушла в прошлое, и Россия перестала быть одним из ее полюсов. Одновременно она утратила статус сверхдержавы, которой являлся Советский Союз. На долю Российской Федерации правопреемницы СССР пришлось 4/5 его территории, 17 миллионов квадратных километров, но лишь около половины населения и хозяйственного потенциала, составляя уже не 1/6, а лишь 1/8 часть суши, Россия по-прежнему осталась самой крупной страной в мире. При этом географический центр страны заметно сместился на север и восток, из Новосибирской области в Ивенкийскую республику, Красноярский край. А центр сосредоточения населения с 52 градусов северной широты на 55 градусов 30 минут. Став еще более северной страной, чем Российская империя или СССР, страна оказалась пространственно отодвинутой от Западной и Центральной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии, от многих крупнейших портов на Черном и Балтийском морях. Теперь судьба страны оказалась во многом в руках первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Он был крупной политической фигурой, мощной и противоречивой. Масштаб этой фигуры трудно переоценить. Даже самые последовательные противники вынуждены признавать в нем такие личные качества, которые делают честь любому политику. Он никогда не перекладывал ответственность на других, брал все на себя открыто, даже с вызовом. Все, что он делал со страстью, отдавая делу всего себя без остатка. Напишет про него Владимир Владимирович Путин. Первый президент. Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Будка Будкинского района Уральской области, преобразованный затем в Талицкий район Свердловской области. Предки рода Ельциных, начиная с 18 века, жили в селе Басманово, оно же Басмановское. А в Будке семья Ельциных оказалась уже при советской власти и не по своей воле. Дед будущего президента Игнатий Ельцин владел большим хозяйством. Ветряная и водяная мельница, молотилка, жатка, 5 лошадей, 4 коровы. Поэтому попал под раскулачивание. В 1930 году во время уборки урожая власти конфисковали имущество Игнатия и отправили его, жену Анну, девичья фамилия Старыгина, их сыновей и невесток, одна из них беременная будущим президентом Клавдия Ельцина, из родного села в деревню Будку, что в 15 верстах от Басманова. Сибирских и уральских кулаков далеко высылали. И с тех времен родилась поговорка «Дальше Урала не сошлют». Жертвами раскулачивания стали также дед и бабушка Ельцина по материнской линии. У Василия Старыгина на строительстве домов были задействованы наемные рабочие. Этого оказалось достаточно, чтобы в 1930 году его семью тоже раскулачили и сослали в Будку. В Будке Ивана, Николая, Дмитрия и Андриана Ельциных приняли в новый колхоз «Красный май». Игнатия не приняли. Помыкавшись в колхозе, отец Бориса, Николай Игнатьевич, вместе с женой, маленьким Борисом и братом Андрианом в 1932 году отправился на заработки в Казань на строительство авиационного завода. Но в ночь с 27 на 28 апреля 1934 года братьев Ельциных арестовали. Бригадира Николая Ельцина взяли прямо на глазах у 3-летнего сына в комнатушке барака номер 8 поселка на Сухой реке. Ельцины получили по 3 года за то, что проводили систематически антисоветскую агитацию среди рабочих, ставя своей целью разложение рабочего класса и внедрение недовольства существующим правопорядком, пытались создать нездоровые настроения, распространяя при этом провокационные слухи о войне и скорой гибели советской власти. Братьев этапировали в Дмитровский исправительно-трудовой лагерь «Дмитлаг», где они участвовали в строительстве канала имени Москвы в районе подмосковного Талдома. Их семьи жили там же, в бараке. Получив досрочное освобождение в сентябре 1936-го, Николай Ельцин вместе с семьей возвратился на Урал, в Березники, где шло ударное строительство Березниковского колеиного комбината. Отец завербовался на стройку рабочим. Поселили нас в барак, типичный по тем временам, да и сохранившийся кое-где еще и сегодня деревянный, дощатый, продуваемый насквозь, вспоминал Борис Николаевич. Общий коридор и 20 комнатушек, никаких, конечно, удобств, туалет на улице. На улице же и вода из колодца. Дали нам кое-что из вещей, мы купили козу. Уже родился у меня брат, родилась младшая сестренка. Вот мы вшестером вместе с козой, все на полу, прижавшись друг к другу, и спали. Мать, которая с детства научилась шить, работала швеей, а отец — рабочим на стройке. А у отца характер был крутой, как у деда. Наверное, передалось это и мне. Постоянно из-за меня у них с мамой случались споры. У отца главным средством воспитания был ремень. И за провинность он меня здорово наказывал. Лежу, рубаха вверх, штаны вниз. Надо сказать, основательно он прикладывался. Я, конечно, зубы сожму и ни звука, это его злило. Но все-таки мама врывалась, отнимала у него ремень, отталкивала, вставала между нами. В общем, она была вечной защитницей моей. В 1944 году Николай Ельцин вспомнил свои плотницкие навыки и построил для семьи дом. Имевшихся в нем 4 комнат и кухни хватило, чтобы разместиться вместе с приехавшими в 1945 году из Серова Старыгинами. Об этом Ельцин в автобиографии не пишет. Упомянул только, что в бараках они прожили 10 лет. На самом деле 6. Борис Николаевич не был выходцем из самых низов, как он отметил в своих воспоминаниях. Отец его принадлежал к заводскому начальству, и то, что по молодости он был арестован, тогда брали часто и много, а Николай Ельцин был сыном кулака, не сказалось на его дальнейшей карьере, пишет биограф. Семья Ельциных относилась к советскому среднему классу, ориентированному на социальное продвижение и получение высшего образования. Учился в школе Ельцин хорошо. Своей активностью, напористостью я выделялся среди ребят, и так получилось, что с первого класса меня избирали старостой класса. С учебой всегда было все в порядке, одни пятерки. А вот с поведением тут похвалиться мне труднее. Не один раз я был на грани того, что со школы придется распрощаться. Некоторые следы бурного детства можно было разглядеть у Ельцина и впоследствии. Например, приплюснутый, как у боксера, нос, оставшийся после молодецкой кулачной забавы стенка на стенку. У меня переносится до сих пор, как у боксера, оглоблей саданули. Упал, думал, конец, все потемнело в глазах, но ничего, все-таки очухался, пришел в себя, дотащили меня до дома. Или знаменитая трехпалость, результат неосторожного обращения с гранатой. Война, все ребята стремились на фронт, но нас, естественно, не пускали. Делали пистолеты, ружья, даже пушку. Решили найти гранаты и разобрать их, чтобы изучить и понять, что там внутри. Разобрал. В школе Ельцин начал активно заниматься спортом. Его пленил волейбол. Готов был играть целыми днями напролет. Каждое лето подрабатывал. Мы с мамой каждое лето уезжали в какой-нибудь ближайший совхоз. Брали несколько гектаров лугов и косили траву, скирдовали. В общем, заготавливали сено. Половину колхозу, половину себе. После 9 класса отправился с друзьями в путешествие, после которого, наглотавшись болотной воды, пролежал в больнице почти 3 месяца с брюшным тифом. Из-за этого в 10-м выпускном классе практически ни разу за парту не сел. К счастью, знали меня как чемпиона города среди школьников по нескольким видам спорта, чемпионом области по волейболу. Короче, разрешили сдать экстерном. Правда, всех 5 мне не удалось получить. По 2 предметам поставили 4. С таким багажом Ельцин поступал в институт. Можно по-разному относиться к нашему герою, но нельзя не признавать одного. Ельцин сделал себя сам. Что же до судьбы, которая неизменно удачно складывалась у него, точно волшебный путеводный клубок вела вперед к славе и почестям, так и судьба тоже не дура. Она выбирает не всякого, замечает даже жесткий критик Ельцина Александр Евсеевич Хинштейн. Ельцина увлекла профессия строителя. Наверное, потому что я и рабочим уже поработал, и отец строитель, а он к тому моменту кончил курсы мастеров и стал мастером, начальником участка. В сентябре 1949 года поступил в Уральский политехнический институт, УПИ, в Свердловске, на специальность промышленное и гражданское строительство. Началась студенческая жизнь. «Бурная, интересная», — вспоминал он. С первого курса окунулся в общественную работу. По линии спортивной — председатель спортивного бюро. На мне организация всех спортивных мероприятий. Весной 1952 года Ельцин взял академический отпуск по болезни — ангина и ревматическая лихорадка — и прервал обучение на третьем курсе. Получал в основном пятерки, хотя очень много времени отнимали тренировки, поездки на соревнования. Диплом пришлось писать вместо 5 месяцев всего один. Был все время в разъездах, шло первенство страны, самый его разгар. Команда переезжала из города в город. Когда вернулся в Свердловск, остался месяц до защиты. Тема дипломной работы — телевизионная башня. Про телебашню придумал или запамятовал, тема была другая. Окончив вуз в 1955 году, Ельцин работал мастером ВИЗ-строя Северского стройуправления, которое через год переименует в Трест Уралтяжтрубстрой. Как всякому выпускнику вуза, мне предложили должность мастера на строительстве промышленных объектов. Я сказал, что мастером пока работать не пойду. Я решил для себя, что год посвящу тому, чтобы освоить 12 строительных специальностей, каждый месяц по одной. Месяц я проработал с другими рабочими в бригаде каменщиков, вел кирпичную кладку, сначала простую, потом посложнее. Работал не по одной смене, а полторы-две для того, чтобы быстрее наработать опыт. В 1957 году был назначен прорабом, в 1958 году старшим прорабом, в 1960 году главным инженером строительного управления Треста Южгорстрой, в 1961 году начальником стройуправления. Кидали меня на разные объекты, строил промышленные цехи «Уралхиммаша», железобетонный завод, цехи Верхесецкого завода, вспомогательные объекты, общежития, жилье, дворец культуры, детсады, школы, интернаты. В общем, много. В марте 1961 года вступил в кандидаты в члены партии. В 1963 году назначен главным инженером. В 1965 году директором Свердловского домостроительного комбината. Так, достаточно молодым, в 32 года, я стал руководителем очень крупного комбината. В 1963 году на 14-й конференции партийной организации Кировского района Свердловска Ельцина избрали делегатом на городскую конференцию КПСС. На 25-й районной конференции избран членом Кировского райкома КПСС и делегатом на Свердловскую областную конференцию КПСС. В 1968 году Ельцина перевели на работу в Свердловский обком КПСС. 14 лет проработал на производстве, и вдруг предложение возглавить отдел обкома партии, отдел строительства, вспоминал он. Сильно этому предложению не удивился. Я постоянно занимался общественной работой, но согласился без особого желания. Эдуард Россель, который потом много лет будет возглавлять Свердловскую область, вспоминал опыт работы с Ельциным. В 1974-м начал работать вплотную. Он был еще заведующим отделом обкома по строительству. Могу вам сказать, что, в принципе, я почти один выжил около него. Он был очень жесткий человек, а меня не трогал, хотя я ему насолил. Человеком, который прокладывал и проложил Ельцину путь к вершинам власти, был первый секретарь Свердловского обкома партии Яков Петрович Рябов. В 1975 году с его подачи Ельцин был избран секретарем Свердловского обкома КПСС, ответственным за промышленное развитие. Примерно через год его направили на месячные курсы в Москву в Академию общественных наук при ЦК КПСС. И в это время новым секретарем ЦК, которому вместо маршала Дмитрия Федоровича Устинова предстояло курировать военно-промышленный комплекс, был избран Рябов. На освободившуюся должность он предложил не кандидатуру второго секретаря обкома Коровина, а секретаря по промышленности Ельцина, что было очевидным нарушением субординации. Вопрос был решен уже на следующий день. Утром 27 октября 1976 года Ельцина срочно вызвали в ЦК, где он прошел собеседование сразу у трех секретарей ЦК – Капитонова, Кириленко и Суслова. А затем в сопровождении Капитонова и Рябова предстал предсветлые очи Леонида Ильича Брежнева. Тот выбор одобрил. И 2 ноября 1976 года на пленуме Свердловского обкома партии первый заместитель заведующего орготделом ЦК Разумов сообщил, что в связи с переходом Рябова на другую работу первым секретарем Свердловского обкома партии рекомендуется Ельцин. Первым секретарем обкома он оставался со 2 ноября 1976 по 18 апреля 1985 года. Вообще, конечно же, в те времена первый секретарь обкома — это бог, царь, — вспоминал Ельцин, — хозяин области. Мнение первого секретаря практически по любому вопросу было окончательным решением. Я пользовался этой властью, но только во имя людей и никогда для себя. О стиле своего руководства Ельцин говорил открыто. «Я воспитан этой системой». И все было пропитано административно-командными методами руководства, соответственно, вел так себя и я. Проводил ли какие-то совещания, вел ли бюро, делал ли доклады на пленуме, все это выливалось в твердый напор, натиск, давление. Аркадий Иванович Вольский в одном из интервью вспоминал. «Борис Николаевич, трудно быть судьей. Я его знаю лет 30». Не раз летал в Свердловск, где он был первым секретарем обкома КПСС. Наблюдал его и в таком виде, и в таком. Иногда после полета в Свердловск надо было 3 дня отгулов брать. Вам, с Зиловской-то закалкой? Любому. Как навалится. Ты что, не хочешь за Брежнева выпить? Ты что, вообще за партию не хочешь? Если бы вы сказали «не хочу», даже не знаю, чем бы кончилось. Может, и дракой. Смеется. Вместе с тем Ельцин сумел наладить контакт с населением. Этому немало способствовала его практика еженедельных телевизионных прямых эфиров, в ходе которых Ельцин на месте решал те проблемы, которые ставили люди. К годам секретарства Ельцина относится и решение проблемы ликвидации бараков в Свердловской области. Все же решили на бюро, заморозили очереди на жилье, ни один человек за год квартиру не получит, только те, кто живут в бараках. Люди должны понять, что сейчас надо помочь тем, кто живет хуже всех. К своим достижениям Ельцин относил и строительство новой дороги Свердловск-Серов. Именно он добился принятия решения Политбюро о строительстве в Свердловске метро. И Ельцин исполнил решение высшей партийной инстанции, которое ранее саботировал Рябов, о разрушении дома Ипатьева, где в 1918 году была расстреляна царская семья. Не подчиниться секретному постановлению Политбюро было невозможно, и через несколько дней ночью к дому Ипатьевых подъехала техника. К утру от здания ничего не осталось, затем это место заасфальтировали. В эти годы у Ельцина установились отношения с Горбачевым. Мы познакомились с Горбачевым, когда работали первыми секретарями. Он Ставропольского крайкома партии, а я Свердловского обкома. Познакомились сначала по телефону, перезванивались. Нередко нужно было в чем-то помочь друг другу. С Урала — металл, лес. Со Ставрополья — продукты питания. Когда его избрали секретарем Центрального комитета партии, я подошел и от души пожал руку, поздравил. Не один раз затем был у него, потому что сельское хозяйство в Свердловской области в зоне неустойчивого земледелия шло непросто. Когда я заходил в его кабинет, мы тепло обнимались. Хорошие были отношения. И мне кажется, он был другим, когда только приехал работать в ЦК, более открытым, искренним, откровенным. В 1981 году на 26-м съезде КПСС Ельцин был избран членом ЦК КПСС и состоял в нем до выхода из партии в 1990 году. В 1979-1989 годах был депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Серовского избирательного округа Свердловской области. В 1984-1988 годах членом Президиума Верховного Совета СССР. С ним встречался в 1984-м Михаил Федорович Ненашев, в то время главный редактор газеты «Советская Россия». Борис Николаевич Ельцин был одним из немногих первых секретарей обкомов, который пытался нарушить привычные формальные связи и отношения партийного руководителя с простыми людьми. Пытался встречаться и откровенно говорить с различной категорией трудящихся – рабочими, учеными, интеллигенцией. Категоричность в суждениях, не очень большая расположенность понять собеседника, робость и безмолвность присутствующих на встрече моих свердловских коллег-идеологов свидетельствовали, что Борис Николаевич Ельцин – сторонник прямых, откровенных отношений, но из тех людей, кто рожден повелевать, принимать самостоятельные решения, и большим демократом он мне не показался. Встречался с ним тогда в Свердловске и главный кремлевский эскулап Евгений Иванович Чазов. В памяти остались воспоминания о типичном партийном функционере областного масштаба, мысли которого были заняты обычными житейскими проблемами: обеспечением населения продовольствием и жильем, ремонтом театра, строительством дорог. Мне с первой встречи понравился Борис Николаевич Ельцин, располагавший к себе простотой, житейской мудростью, неуемной энергией. В то же время в нем чувствовались сила, властность и определенный популизм. Подругой жизни Ельцина стала его студенческая подруга Анастасия, которую в семье звали Наиной. Выросшая в старообрядческой семье, где не то что выпивка, крепкое слово почиталось грехом, Анастасия поражала покорностью и незлобливостью и очень хорошо готовила. Всегда в тени, спокойная и рассудительная, беспрекословно сносившая всевозможные выходки, она помогала ему реализовываться. После института Ельцина распределили в Свердловск, а Наину в Оренбург, но через год они воссоединились на очередных волейбольных соревнованиях в Куйбышеве. А потом вместе со мной она вернулась в Свердловск. Стала работать в институте «Водоканал-проект» и проработала в этой организации свыше 29 лет. Была главным инженером проекта, руководила группой. 28 сентября 1956 года они с Борисом поженились. У них родились две дочки, Елена и Татьяна. С приходом к власти в 1985 году Михаила Сергеевича Горбачева, когда высшее звено правящей элиты стремительно обновлялось, Ельцин, по рекомендации второго секретаря ЦК КПСС Егора Кузьмича Легачева, был переведен на работу в Москву. В апреле 1985 года он возглавил отдел строительства ЦК КПСС, а 1 июля 1985 года избран секретарем ЦК по вопросам строительства. С 24 декабря 1985 года по 11 ноября 1987 года Ельцин – первый секретарь Московского горкома КПСС. С 18 февраля 1986 года – кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Его популярность быстро росла. Он лично проводил в Москве проверки магазинов и складов, пользовался общественным транспортом, заявил о борьбе с коррупцией и привилегиями, провел кадровые чистки, сместив 23 из 33 секретарей райкомов. Осенью 1987 года Ельцин начал критиковать руководство партии за медленные темпы перестройки и за зарождение культа личности Горбачева. На Октябрьском пленуме ЦК КПСС 1987 года Ельцин заявил о необходимости взять именно революционный путь и действовать по-революционному, чего у Политбюро как раз и не хватало. Выступление Ельцина на пленуме было признано политически ошибочным. Он был выведен из состава Политбюро, снят с поста секретаря МГК и направлен на должность заместителя председателя Госстроя СССР. Отставленный Борис Николаевич Ельцин стремительно превращался в политическую фигуру, действующую вне правил политической жизни, существовавших в стране. Он превращался в лидера всех недовольных, политического противника той партии, в руководстве которой он совсем недавно состоял. Борис Николаевич Ельцин становился лидером будущего оппозиционного движения, писал историк Рудольф Германович Пехоя. На 19-й партконференции, которая проходила в июне-июле 1988 года, Ельцин признал ошибкой свое выступление в октябре 1987 года, но вновь критиковал лидеров партии за медлительность в проведении перестройки. В ответ развернулась против него кампания в СМИ, что лишь способствовало росту его популярности. Именно благодаря конфликтам с руководством страны Ельцин приобрел репутацию наиболее решительного сторонника демократической трансформации общества. Академик Академии наук СССР и один из лидеров демократического движения Андрей Дмитриевич Сахаров напишет: «Я относился к нему с уважением, но эта фигура, с моей точки зрения, совсем другого масштаба, чем Горбачев. Популярность Ельцина – это в некотором смысле антипопулярность Горбачева. Результат того, что он рассматривался как оппозиция существующему режиму и его жертва». На первом съезде народных депутатов СССР в 1989 году либеральные оппозиционеры образовали межрегиональную депутатскую группу МДГ во главе с Сахаровым, Ельциным, Гавриилом Харитоновичем Поповым, Юрием Николаевичем Афанасьевым и Виктором Алексеевичем Пальмом. МДГ, обладая парламентской трибуной, стала одновременно рупором широкого гражданского движения, представленного сотнями неформальных организаций и общественных движений, стачечными комитетами, комитетами самоуправления. Идея МДГ получит название 5D: децентрализация, демонополизация, департизация, деидеологизация, демократизация. После смерти Сахарова 14 декабря 1989 года ведущим лидером МДГ стал Ельцин. В РСФСР в январе 1990 года оппозиционное движение оформилось в избирательный блок «Демократическая Россия» во главе с Ельциным, взявший за основу лозунгом отмену 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС. На выборах на съезд народных депутатов РСФСР в феврале 1990 года Демроссия получила около трети голосов. Ельцин был избран от Москвы, получив больше 90% голосов. На съезде 29 мая 1990 года Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР лишь после трех туров голосования большинством в 3 голоса. Для дестабилизации союзного центра российские власти использовали войну суверенитетов, законов и бюджетов. Ельцин и его сторонники выступили в роли решительных защитников интересов российских граждан от союзного центра и иждивенцев. РСФСР, освободившись от пут Союза и перекачки средств в другие республики, резко выиграет в развитии. Под давлением демократической России съезд народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года принял решение о суверенитете России, то есть о верховенстве ее законов над законами СССР. На 28-м съезде КПСС в июле 1990 года от партии откололась возглавляемая Ельциным демократическая платформа, а сам он вышел из КПСС. Судьба Советского Союза во многом решалась в схватке Горбачева и Ельцина. Внутри страны Горбачев оказался в политическом вакууме, фактически разрушив аппарат собственной партии. Реформы встречали противодействие со стороны старой номенклатуры, верхушки спецслужб и военных. А непоследовательность и медлительность в проведении реформ лишали его поддержки все более радикализировавшейся интеллигенции, национальных движений в союзных республиках и руководства Российской Федерации во главе с Ельциным. И это на фоне постоянно ухудшавшейся экономической ситуации. Горбачев не мог противопоставить сопернику свою внутреннюю силу, мощную энергетику, подобных достоинств генсека президента отродясь не водилось. Ельцин же способен был, как танк или бульдозер, переть напролом. констатировал вице-президент СССР Геннадий Иванович Янаев. В июне 1991 года на первых в российской истории всеобщих выборах президента РСФСР Ельцин одержал победу. При высокой явке 74,7% за него проголосовали 57,3% избирателей. Ельцин получил мандат из рук избирателей, и его легитимность оказалась заметно выше, чем у Горбачева. 30 июля 1991 года, по утверждению Горбачева, на его встрече с Ельциным и президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым была достигнута предварительная договоренность о проведении выборов союзного президента, о возможных кадровых изменениях в союзном кабинете министров и его статусе. Подписание нового союзного договора намечалось на 20 августа 1991 года. Однако договорное разграничение полномочий центра и республик, оставлявшее союзной власти минимум полномочий, воспринималось как конец СССР теми руководителями КПСС и союзных структур власти, которые считали, что процесс перестройки завел общество в тупик. Отсюда попытка государственного переворота. 19 августа 1991 года был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП. Его члены во главе с Янаевым объявили, что отдыхавший на юге Горбачев по состоянию здоровья временно не может исполнять свои обязанности. В Москве было объявлено чрезвычайное положение, введены войска. Но через три дня лидеры ГКЧП оказались в тюрьме, потерпев полное поражение. В провале августовского путча 1991 года решающую роль сыграли Верховный Совет РСФСР и президент России Ельцин, подписавший указ, по которому действия ГКЧП провозглашались антиконституционными и квалифицировались как государственный переворот. На защиту правительства и парламента России поднялись тысячи москвичей, окруживших здание Белого дома бурлящим живым кольцом. Ельцин 20 августа взял на себя полномочия главнокомандующего вооруженными силами на территории РСФСР. ГКЧП не решился пойти на штурм здания российского правительства и развязывание гражданской войны в стране. Горбачев получил возможность вернуться в Москву, но олицетворял теперь уже окончательно дискредитированную центральную власть и стремительно терял политические позиции. Указом Ельцина на территории России была приостановлена деятельность Коммунистической партии Российской Федерации, ее имущество национализировано, на денежные средства наложен арест. Другим указом предприятия и организации союзного подчинения, находившиеся на территории РСФСР, переводились под ее юрисдикцию. 28 августа 1991 года российские власти взяли под свой контроль Государственный банк СССР и Внешэкономбанк. С крушением Компартии исчез тот главный стержень, на котором держалась не только старая система, но и Союз. Армия и правоохранительные органы переживали явную деморализацию. Силовое удержание СССР стало невозможным. На фоне разложения центра власть стала стремительно перетекать в руки республиканских лидеров. Решающую роль в решении вопроса быть или не быть Советскому Союзу сыграли президенты трех республик – России, Украины и Беларуси. Идея независимости и славянского единства давно грела душу Борису Ельцину, президенту Украины Леониду Кравчуку и президенту Беларуси Станиславу Шушкевичу. Остальные республики усматривали здесь шансы для обустройства собственного будущего с минимальными потерями и при сохранении своего национального и экономического потенциала. Это было очевидным и не скрывалось. Прибалтика наблюдала за происходящим с радужными надеждами, писал Эдуард Амвросьевич Шеварднадзе, министр иностранных дел СССР, который вскоре возглавит независимую Грузию. Развал Советского Союза был зафиксирован Беловежским соглашением, подписанным президентом РСФСР Ельциным, президентом УССР Леонидом Макаровичем Кравчуком и председателем Верховного Совета БССР Станиславом Станиславовичем Шушкевичем 8 декабря 1991 года. Президент США Буш, благодаря звонку Ельцина из Беловежской пущи, узнал о распуске СССР и образовании СНГ раньше, чем об этом сообщили Горбачеву. Беловежские соглашения были ратифицированы в Верховном Совете РСФСР голосами всех депутатов. За это голосовали даже российские коммунисты. «Подписывая это соглашение, Россия выбирала новый путь развития», — утверждал Ельцин. Дело было не в том, что от тела бывшей империи отделялись столетиями назад завоеванные и присоединенные части. Россия выступала за мирный, демократический, неимперский путь развития. Она выбрала новую глобальную стратегию. Но многие в стране рассматривали разрушение СССР как трагедию. Горбачев возмущался. То, что так наскоро, тайком, по-воровски делалось в Беловежье, если использовать медицинскую терминологию, свидетельствует о заговорщическом умерщвлении живого, пусть и сильно травмированного субъекта путем расчленения его тела. Главным действующим лицом в этой операции был президент России. Беловежские соглашения, сама процедура, вся угарно-экзальтированная обстановка его принятия не выдерживали никакой критики с точки зрения требований легитимности. Но жажда власти, собственные политические и иные личные интересы оказались сильнее всех правовых доводов и сомнений. Ельцин отпустил другие советские республики, чтобы покончить с правлением Горбачева, лишив его страны для президентства. Запад оказал в этом России безусловную поддержку. Причем не только силой собственного примера демократического устройства и высокого благосостояния. Многоопытный американский политик Роберт Гейтс, тогда руководивший Центральным разведывательным управлением ЦРУ, в мемуарах подтвердит. ЦРУ было ярым сторонником Ельцина. Поддерживало его не столько словесно, сколько посредством серии оценок, подчеркивающих его популярность в России и за ее пределами, его инициативы в области реформ и его подход к национальному вопросу. А Горбачев останется только обижаться на неблагодарность американского внешнеполитического истеблишмента, включая и президента Буша-старшего, которые сделали ставку на Ельцина. Его цели – расчленить и ликвидировать Союз – совпали с целями американского руководства. Похоже, оно сочло, что интересам США больше соответствует ослабленная Россия при Ельцине, чем перспектива обновления Союза, за которую боролся Горбачев. 21 декабря 1991 года на встрече в Ашхабаде Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, РСФСР, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина подписали декларацию об образовании СНГ. 25 декабря 1991 года Горбачев, президент уже не существовавшего государства, подал в отставку. Красный флаг с серпом и молотом над Кремлем был спущен и заменен российским триколором, или бесиком, как его называли в русском императорском флоте, бело-синий-красный, в отличие от крабиса, голландского. На следующий день Верховный Совет СССР признал факт распуска Советского Союза и заявил о прекращении своих полномочий. На смену СССР пришли 15 новых независимых государств, каждая из которых поспешила создавать собственную государственность, экономику, национальную идеологию и историю. Путин назвал развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Его слова вызвали на Западе взрыв критики. Был ли распад Советского Союза катастрофой? Если распадается чужая страна, особенно когда рассматриваешь ее как противника на протяжении столетий, то, конечно, нет. Если распадается твоя страна, то да. Особенно, когда этот распад сопровождается множеством человеческих трагедий. Ельцин, возглавивший страну, был фигурой, безусловно, неординарной и весьма противоречивой. Оценки личности Ельцина диаметрально противоположны, что отражает политические симпатии и антипатии тех, кто эти оценки дает. «Ельцин — это выродок рода человеческого», считал один из гакачепистов, генерал армии Валентин Иванович Варенников. А вот как либерал Егор Тимурович Гайдар в 1996 году описывал свое понимание личности Ельцина. У Ельцина сложный противоречивый характер. На мой взгляд, наиболее сильное его качество — способность интуитивно чувствовать общественное настроение, учитывать его перед принятием самых ответственных решений. В принципиальных вопросах он гораздо больше доверяет политическому инстинкту, чем советникам. Иногда при этом принимает абсолютно правильное решение, но иногда и серьезно ошибается. Тут, как правило, виной настроение, которое довольно часто меняется и подводит его. Нередко я ловил себя на мысли о схожести Ельцина с былинным богатырем Ильей Муромцем, который то отважно громил врагов, то лежал на печи. Ельцин может быть очень решительным, собранным, но, когда кажется, что задача решена, противник повержен, способен вдруг впадать в длительные периоды пассивности и депрессии. Борис Федоров, будущий министр финансов, писал о Ельцине. Он обладает удивительной проницательностью и нестандартностью логики. Впечатление, что он схватывает вопрос на лету, а это крайне важное качество для высшего руководителя. Он, прежде всего, борец, трибун, хорошо чувствующий себя на публике и любящий управлять массами, но не тонкий администратор и не хозяйственник. Мне всегда очень нравилось, что, в отличие от многих других известных политиков, он никогда не ругается матом, ровен в общении, умеет внимательно слушать и слышать подчиненных, что случается среди политиков редко. А Георгий Аркадьевич Арбатов, человек скорее тоже либеральных взглядов, утверждал, даже на фоне своих предшественников и коллег Ельцин выделялся своим невежеством и самонадеянностью. Естественно, это отразилось как на его политике, так и на окружении, людях, которых он привлек во власть. Вину за это нельзя целиком возлагать на него. Он типичный партийный аппаратчик, которого выбрал для продвижения и продвигала вплоть до руководства всей страной существовавшая система. При том, что внешне Ельцин хотел отличаться от других лидеров вежливостью, уважительностью к людям, ко всем обращался на «вы» по имени и отчеству, что его действительно отличало от других лидеров, но это была внешняя, так сказать, показная часть. В самом отношении к людям он оставался хамом, барином, не считавшимся с человеческим достоинством. Большим заблуждением было и распространенное на Западе мнение о Ельцине как стороннике демократии. Наоборот, это была авторитарная личность, нагребающая себе все больше прав и не желающая ни за что нести ответственность. Став первым президентом Российской Федерации, Ельцин воссоздал государственный механизм, запустил некоторые демократические процедуры. Он полностью изменил экономическую систему, позволив развиться рыночным отношениям, и не допустил худшего, чего многие опасались – гражданской войны и распада страны по югославскому сценарию. Ельцин одолел всех основных политических противников, стратегически не проиграл ни одной внутренней битвы за власть, сносил нападки. В то же время президента нередко критиковали за его роль в распаде СССР, за то, что месяцами отсутствовал на рабочем месте, что при его президентстве государство потеряло половину экономики. Шоковая терапия. Новая элита в Кремле и на Старой площади, где вместо ЦК КПСС обосновалась администрация президента, оказалась моложе Брежневской и Горбачевской. В ней стало меньше людей с практическим опытом управления, но больше выходцев из академической среды, особенно экономистов, во главе с Гайдаром. На волне демократического движения в политику, экономику, дипломатию пришла целая армия дилетантов, для которых слово «демократ» или «демократия» стало заветным ключом к отпиранию совминовских и министерских кабинетов, замечал помощник президента Виктор Николаевич Ярошенко. Однако кадровые перестановки затронули прежде всего верхние этажи властной пирамиды, которые заняли выходцы из второго и третьего ее эшелонов. В целом же российский истеблишмент не обновился резко и кардинально. По данным Института социологии РАН, более 75% ельцинской политической и 61% бизнес-элиты были выходцами из рядов советской номенклатуры. Местных элит трансформационные процессы коснулись еще меньше. Большинство руководителей субъектов РФ вышло из числа функционеров времен СССР. Новая политическая элита складывалась главным образом из бывших партийных и советских работников, а новая хозяйственная элита рекрутировала кадры из комсомольцев и хозяйственников. «Социалистическая манера мыслить сказывается на нас всех», — признавался Ельцин. Я уж про себя не говорю, со мной все понятно. От партийных комплексов избавляюсь мучительно. Но ведь почти весь средний чиновничий класс в России пришел из партийных, да и из полкомовских кабинетов. Интеллигенция, средний класс чураются власти, чураются политики, чураются активной социальной позиции, жертвенности, готовности к духовному подвигу, к творчеству у русских интеллектуалов хоть отбавляй, а желание поработать с этим похуже. Творец новой экономики Гайдар в августе 1991 года появился на баррикадах у Белого дома, где познакомился с государственным секретарем РСФСР Геннадием Эдуардовичем Бурбулесом. С его подачи Гайдар уже в сентябре возглавил рабочую группу, которая занималась подготовкой проекта экономических реформ. Среди прочих в нее вошли Анатолий Борисович Чубайс, Александр Николаевич Шохин, Петр Олегович Авен. Позже Гайдар назвал разработанный тогда план «прыжком в неизвестность». Почему Гайдар смог убедить Ельцина? Отвечал Бурбулес. Он видит молодое дарование, которое достаточно спокойно и очень четко излагает свои взгляды, в отличие от разного калибра косноязычных невежд, от которых ему за эти полтора года пришлось наслушаться всякой самоуверенной болтовни. Он получает убедительные ответы на сложнейшие вопросы и при этом еще и перечень мероприятий, как это сделать. Экономисты школы Гайдара исходили из того, что советская экономика и государственная система рухнули из-за неэффективности, неспособности самореформироваться, из-за перенапряжения в глобальном противостоянии, что похоронило и Советский Союз, и возможность безболезненных реформ. Осень 1991 года полна ожиданий и катастрофы, голода, паралича транспорта, систем теплоснабжения, вспоминал Гайдар. В цене печки-буржуйки. Самая распространенная тема разговоров – как будем выживать? Проблемы выживания и развития страны невозможно решить с помощью методов государственного регулирования, поскольку не существовало действенных государственных институтов. Отсюда необходимость положиться на самоорганизацию общества и силы рынка. В октябре 1991 года на пятом съезде народных депутатов РСФСР Ельцин озвучил программу радикальных рыночных реформ, подготовленную командой Гайдара. Президент сам возглавил правительство, получив дополнительные полномочия. Права изменять структуру и состав органов исполнительной власти с последующим утверждением Верховным Советом. Издание указов, обретавших силу закона, если в течение недели их не оспаривал высший законодательный орган. В сформированном в ноябре 1991 года правительстве Ельцина первым вице-премьером стал Бурбулес, а вице-премьером и министром экономики и финансов – Гайдар. Он и его соратники поставили целью либерализовать экономику, ввести свободное ценообразование и конкуренцию, развязать частную инициативу и индивидуальную ответственность, создать слой собственников, правовые рамки для предпринимательства. Предполагалось, что объективные законы экономики сами по себе создадут рыночную среду, товарные рынки, рынки труда, капиталов и финансовых услуг. Страна интегрируется в мировое пространство, поступят иностранные инвестиции. Спешить с реформами заставлял дефицит продовольствия, стремительно росший бюджетный дефицит, исчерпанность валютных резервов при скачке внешнего долга. Россия приняла обязательства перед кредиторами об ответственности за выплату долгов СССР. Цели и методы экономической политики определялись во многом также рекомендациями Международного валютного фонда, МВФ, со штаб-квартирой в Вашингтоне. 15 ноября 1991 года Ельцин издал указ о либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР, по которому всем предприятиям, независимо от формы собственности, разрешалось осуществление внешнеэкономической, в том числе посреднической деятельности, без специальной регистрации. Отменялись все ограничения на покупку наличной валюты. Уполномоченным банкам было разрешено открывать валютные счета юридическим лицам и гражданам. Иностранная валюта, находящаяся на счетах граждан, должна выдаваться по их требованию без каких-либо ограничений и разрешений. Так исчезла государственная монополия на внешнюю торговлю, пали ограничения на импорт товаров из-за рубежа. После разрешения нахождения в стране иностранной валюты, ее обменом на рубли первоначально занялись частные лица, но вскоре возникла сеть обменных пунктов, создаваемых банками. Разработка мер по либерализации цен была завершена к 19 декабря 1991 года. Свободными должны были стать около 90% оптовых и 80% розничных цен при сохранении государственного регулирования цен на часть продукции производственного назначения и ряд социально значимых потребительских товаров и услуг. Со 2 января 1992 года правительство перестало регулировать цены на все товары, за исключением хлеба, молока, алкоголя, коммунальных услуг, транспорта, энергоносителей, драгоценных металлов. Ожидавшийся рост цен, Гайдар считал, что они могли утроиться, предполагалось компенсировать увеличением зарплаты, стипендий, социальных выплат. Указ президента от 29 января 1992 года о свободе торговли позволял всем желающим продавать и покупать без какого-либо разрешения. Запрещалась только торговля оружием, боеприпасами, взрывчатыми, ядовитыми и радиоактивными веществами, наркотиками, лекарственными средствами. Реформы позволили достаточно быстро наполнить товарами прилавки магазинов. Исчезли очереди. Ельцин скажет: «Роль Гайдара заключалась в том, чтобы резко поднять нашу парализованную экономику, заставить работать ее жизненные центры, ее ресурсы, ее организм. Пойдет, не пойдет, довольно жестоко, но необходимо. Пока другие врачи спорили о методах лечения, он вытащил больного из постели. И, по-моему, больной пошел». Но пошел с большим трудом. Товарный дефицит при больших денежных накоплениях советского времени сменился товарным изобилием при нехватке денег и их катастрофическом обесценивании. Проклятием начального этапа реформ стала гиперинфляция. Предприятия-монополисты, пользуясь отсутствием сильной конкуренции со стороны негосударственного сектора, стали взвинчивать цены. Уже в январе 1992 года цены выросли более чем на 1000%, а к концу года в 26 раз, тогда как денежные доходы населения только в 12 раз. Моментально обесценились все многолетние сбережения людей, поскольку индексация сберегательных вкладов не предусматривалась. Социальные выплаты не поспевали за ростом цен. Все это привело к массовому обнищанию, особенно бюджетников и пенсионеров. Согласно исследованиям Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, реальные доходы населения к концу 1992 снизились до 44% от уровня начала года. Доля расходов на питание в потребительском бюджете российской семьи в среднем составила 60%, а у семей с детьми и пенсионеров до 90% денежных поступлений. Более 70% опрошенных сообщили, что они вообще утратили возможность что-либо приобретать из одежды и обуви. По уровню национального дохода Россия за год скатилась к показателям 1976 года, а по уровню потребления – к показателям 1960-х. Галопирующая инфляция способствовала финансовым спекуляциям, созданию крупных капиталов теми, кто имел доступ к государственным кредитам, что в свою очередь вело к укреплению неформальных связей новых предпринимателей с госаппаратом. Коррупционные финансовые операции опустошали бюджет. Финансовая политика, нацеленная на сокращение дефицита бюджета, привела к резкому урезанию расходов на социальную сферу: здравоохранение, образование, науку, культуру, выплаты пособий, а также на оборону, субсидии предприятиям, субвенции регионам. Подавляющее большинство предприятий стало убыточными, поскольку государственные инвестиции в них прекратились, цены на сырье, энергию, транспорт многократно выросли, а покупательский спрос резко упал. Начались массовые взаимные неплатежи. От полного краха промышленность спасло предоставление предприятиям с лета 1992 года льготных кредитов, но это добавляло в экономику денежную массу и еще сильнее разгоняло инфляцию. Надежды на финансовую помощь со стороны Запада не оправдались. Россия оказалась единственной страной Восточной Европы, которой она вообще не была оказана. Шла долларизация экономики. Из-за гиперинфляции для сделок и накоплений все больше использовалась твердая валюта. В СССР обменный курс рубля был равен примерно 1 доллару. К концу 1992 года за доллар давали 415 рублей, а к концу 1990-х – 28 тысяч рублей. Критика правительства не заставила себя долго ждать. Шоковая терапия Гайдара – это, как говорили шутники, сплошной шок и никакой терапии. Великая сверхдержава обрела статус обнищавшей страны третьего мира, замечал Пол Хлебников, американский журналист, которого вскоре убьют в Москве. С легкой руки вице-президента РФ Александра Владимировича Рудского к правительству прилипло словосочетание «ученые-мальчики в розовых штанишках». Нападки на кабинет стали рутиной на заседаниях Верховного Совета. Первое с начала реформ массовое выступление против политики реформ, митинг на Манежной площади, прошло 9 февраля 1992 года с участием около 100 тысяч человек. Главным организатором митинга была Российская коммунистическая рабочая партия, РКРП, под руководством Виктора Аркадьевича Тюлькина. Наметился раскол в прежнем реформаторском большинстве в российском парламенте, и противостояние ветвей власти только обострялось. Пользуясь военной терминологией, свидетельствовал Гайдар, можно сказать, что в мае-августе 1992 года правительство под натиском превосходящих сил отступало, ведя арьергардные бои и стараясь по мере возможностей удерживать важнейшие направления, а на некоторых участках продолжало наступление. В июне 1992 года Ельцин сложил с себя полномочия председателя правительства РФ и возложил исполнение обязанностей премьера на Гайдара. Кабинет приступил к решительным рыночным реформам и приватизации. В 1992 году началась, наверное, самая захватывающая игра в истории человечества. Собственность в огромной стране, где все, от электростанций и металлургических заводов до земли и прачечных, раньше принадлежало государству, переходила в частные руки. Приватизация проводилась во многом в идеологических целях, чтобы сломать хребет старой командно-административной экономики и создать новый класс собственников. Первые шаги к приватизации были сделаны сразу после распада СССР. Президиум Верховного Совета 27 декабря 1991 года принял основные положения программы приватизации государственных и муниципальных предприятий, а затем они были подкреплены указом президента РФ от 29 декабря 1991 года об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий. Это позволило еще до начала тотальной приватизации начать малую приватизацию магазинов, кафе, ателье, предприятий бытового обслуживания. «Стихийный процесс приватизации начался еще в СССР», замечал будущий глава правительства Сергей Вадимович Степашин. Мало кто знает, что к 1991 году уже было приватизировано примерно 3000 крупных промышленных предприятий. Нередко это была приватизация с участием криминала. В такой ситуации планомерный переход к массовой приватизации, основанной на формальных процедурах, был попыткой предотвратить спонтанный захват предприятий. Другое дело, как это было реализовано. В августе 1992 года указом Ельцина вводились безликие приватизационные чеки, ваучеры. Снимались ограничения на оборот акций приватизируемых предприятий. Председатель Комитета госимущества Анатолий Борисович Чубайс, готовивший документы о приватизации, признается, что временем для подписания указа специально был выбран сезон отпусков депутатского корпуса. Напомню, чрезвычайные полномочия, предоставленные Ельцину Пятым съездом народных депутатов, предусматривали: если Верховный Совет или его президиум не опротестовывал указы президента в 7-дневный срок, они вступали в силу. Депутатов в Москву не вызвали, и через неделю указ обрел силу закона. Была предложена схема приватизации, по которой работники либо бесплатно, либо на льготных условиях приобретали до половины акций собственных предприятий. либо могли по закрытой подписке приобрести контрольный пакет 51%, а остальные акции поступали в открытую продажу. На деле все свелось к тому, что предприятия, в основном небольшие, перешли к трудовым коллективам, а от них к директорам и связанному с ними бизнесу. С принятием постановления о введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации с 1 октября 1992 года началась выдача ваучеров номинальной стоимостью в 10 тысяч рублей, что было определено как доля собственности каждого гражданина Российской Федерации в ее имуществе. Ваучеры предстояло обменять на оставшиеся в свободной продаже акции предприятий, что означало юридическое вхождение в права собственника. Чубайс обещал, что ваш ваучер через несколько лет будет стоить, как автомашина «Волга», верх вожделений граждан. Но правительство, вопреки обещаниям, не наполнило приватизационные чеки массой акций российских предприятий. И к концу 1993 года ваучер стоил как 3-4 бутылки водки. Приватизационный чек можно было вложить в инвестиционный фонд, чтобы затем получать проценты от прибыли. Но собрав у людей приватизационные чеки по дешевке, инвестиционные фонды один за другим растаяли, как утренний туман, в лучшем случае известив о своем банкротстве. За вывесками призрачных фондов скрывались предприимчивые обладатели первых состояний, которые и приобрели доли в крупных предприятиях. В 1992-1993 годах перешли в частные руки более половины предприятий. Победителями в игре оказались те из выживших, многие предприниматели были убиты конкурентами, которые убедили чиновников назначить именно их, а не кого-то еще, миллиардерами. В качестве аргументов выступали действия, которые определяются термином «коррупция». Возник обширный частный сектор, контролировавшийся крупными финансовыми структурами, тесно связанными с бюрократическими и теневыми группировками, а также иностранным капиталом. Приватизация создала слой собственников, но она не создала эффективных собственников. Многие сразу же выставили персонал на улицу, распродали оборудование со своих предприятий, сдали их в аренду или продали. Например, знаменитый уральский машиностроительный завод «Уралмаш» со 100 тысячами работающих был оценен в 2 миллиона долларов. Как Автандилыч Бендукидзе, ставший его главным владельцем, откровенничал: «Для нас приватизация была манной небесной. Захватить Уралмаш оказалось легче, чем хотя бы один склад в Москве. Мы купили этот завод за тысячную долю его действительной стоимости». Особый интерес представляли нефтяные предприятия. В середине 1990-х годов выручка от экспорта нефти составляла 2/3 государственных доходов. При этом в нефтяном секторе царила такая же анархия, как и в остальных отраслях экономики. Рабочим много месяцев не выплачивали зарплату, они бастовали, останавливая нефтедобычу. В ноябре 1992 года Ельцин издал указ номер 1403 об особенностях приватизации в нефтяной отрасли, в соответствии с которым были образованы три вертикально интегрированные нефтяные компании: «Лукойл», «ЮКОС» и «Сургутнефтегаз». Каждая из них объединяла предприятия по добыче, транспортировке, переработке нефти и систему сбыта. Эти компании сразу вошли в число крупнейших в мире. Контрольные пакеты акций других нефтяных компаний были переданы на 3-летний срок временной государственной компании «Роснефть». Вне контроля оказался огромный сектор теневой экономики, предпринимательской деятельности за пределами государственного и налогового учета. В теневом секторе, по разным оценкам, производилось от 25 до 40% товаров и услуг, в основном в торговле. Торговали чем угодно. На стремительно размножившихся организованных и стихийных рынках, просто в людных местах. Неформальные предприниматели без труда обходили таможню и выбрасывали на российский рынок дешевый импорт из Китая, Турции и других стран, вытесняя продукцию отечественных производителей. Девальвация правовых и нравственных норм при переделе собственности, слабость государственных и правоохранительных институтов, обнищание многих людей привели к еще более резкому всплеску преступности. начали создаваться крупные организованные криминальные группировки, занявшиеся разделом и переделом собственности, сфер и регионов влияния для занятия рэкетом, организации игорного бизнеса, проституции, наркоторговли. Заговорили о правовом беспределе. Реформаторы и выигравшие от реформ были довольны движением России по пути демократии, рыночных отношений, создания конкурентной среды, формирования стимулов для опоры на собственные силы. Однако для большинства россиян реформы означали рост цен, резкое падение уровня жизни, усиление неравенства. ВВП России в 1992 году снизился на 19%, еще на 9% в 1993 году и на 13% в 1994. Впервые с начала 1930-х годов в стране появилась и стала увеличиваться безработица. Ельцин в мемуарах признается: «В сентябре 1992 года я посмотрел цифры экономических показателей за 9 месяцев. Было от чего прийти в ужас. Страна неуклонно ползла к гиперинфляции, к развалу производства, к обрыву экономических связей. И, наверное, только одно вселяло надежду – принципиально иная ситуация с потребительским спросом населения. Дефицит товаров был ликвидирован за несколько месяцев, причем по всем показателям, за исключением самого дешевого продовольствия, а вскоре и за ним перестали давиться. Потому что знали, хлеб и молоко будут и сегодня, и завтра, и послезавтра. В России начался совершенно другой дефицит. Дефицит денег. Изматывающие приступы депрессии, тяжкие раздумья по ночам, бессонницу и головную боль, отчаяние и горечь при виде грязной обнищавшей Москвы и других российских городов, вал критики, каждый день несущийся со страниц газеты с экрана телевизора, травлю на съездах, всю тяжесть принятых решений, обиду на близких людей, которые в нужную минуту не поддержали, не выстояли, обманули — все это довелось пережить. Крайне отрицательной была реакция на экономические реформы во многих субъектах Российской Федерации, особенно в Татарстане, Башкортостане, Якутии, которые встали на путь бюджетного сепаратизма, отказываясь перечислять собранные на их территории налоги в федеральный бюджет. Методы, которым следовали реформаторы, носили революционный характер. Они основывались на бескомпромиссности, игнорировании оппозиции и общественного мнения. В головах молодого правительства победил дух большевистского переворота. Сейчас все сделаем, дальше народ перетерпит, но зато дальше будет вау! Откровенничала либерал Ирина Мацуовна Хакамада. Между тем, оппозиционные настроения находили все более сильную поддержку в стенах съезда народных депутатов и далеко за его пределами. Трудности и провалы первого этапа рыночных реформ привели к острейшей общественно-политической поляризации. Политический кризис и расстрел парламента. В 1990-е заметно ускорился процесс общественной самоорганизации и становление гражданского общества. Этому способствовало утверждение частной собственности, гражданской инициативы. Быстро росли политические партии и движения, общественные, конфессиональные и культурно-национальные организации, ассоциации производителей и потребителей, творческие и спортивные объединения. Либералы по-прежнему безоговорочно поддерживали курс Ельцина. Главной их опорой выступала интеллигенция западнической ориентации, значительная часть предпринимательских кругов. Основной либеральной партией выступала Демократическая Россия, возникшая еще в советское время. Однако после распада СССР ведущие лидеры ДР не получили портфелей в правительстве Ельцина, требовали радикализации реформ. Но особенно бурно росли оппозиционные партии. В левой части политического спектра множились созданные уже после запрета КПСС новые партии коммунистической и левосоциалистической ориентации. В феврале 1993 года состоялся восстановительный съезд КПРФ, который избрал лидером партии Геннадия Андреевича Зюганова. Несколько левоцентристских партий – Всероссийский союз обновления, Аркадия Ивановича Вольского, Народная партия Свободной России Александра Владимировича Рудского, Демократическая партия России Николая Ильича Травкина, Международное движение демократических реформ входили в коалицию реформ, поддерживавшую политику Ельцина до весны 1992 года, когда тоже стали переходить в оппозицию. Они настаивали на постепенности при проведении рыночных реформ, защите отечественной промышленности, усилении роли парламента, централистических начал в России и более тесной интеграции стран в рамках СНГ. Для сил национал-патриотической ориентации объединяющими идеями выступали темы величия России, возрождения Союза в той или иной форме, панславизма, патриотизма в русской национальной окраске, тотальной оппозиции политики Ельцина. Многие из этих лозунгов были созвучны позициям коммунистических партий, что создавало основу лево-правого, или в терминологии того времени, красно-коричневого блока. Центрами движения выступали Совет народно-патриотических сил России, Геннадий Андреевич Зюганов, Российское народное собрание, Илья Владиславович Константинов, Российский общенародный союз, Сергей Николаевич Бабурин и другие. Здесь же заявляла о себе и либерально-демократическая партия ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. В первой половине 1990-х существовало около 200 только официально зарегистрированных общефедеральных общественных объединений, имевших право выполнять функции партий. Но их роль в выработке правительственной политики была минимальной. Институты президентской и исполнительной власти были беспартийными. Появились нормы, прямо запрещающие совмещение руководящих государственных должностей с руководством партиями и участием в их деятельности. Президенту, премьеру, министрам, членам Верхней палаты парламента по закону было запрещено членство в партиях. Съезд народных депутатов и сформированные из части его членов Верховный Совет не были парламентом в традиционном понимании. Съезд работал на непостоянной основе и своей многочисленностью больше напоминал уличный митинг. При этом он являлся высшим органом государственной власти. Обладал правом простым большинством голосов менять конституцию, чем активно пользовался. Поправки принимались десятками. Съезду была подчинена вертикаль органов советской власти в субъектах федерации и на местах. Президиум Верховного Совета во главе с Русланом Имрановичем Хасбулатовым обладал полномочиями исполнять функции всего парламента. Многие депутаты при этом занимали правительственные должности. В составе Верховного Совета, в принципе, были люди с головой, которые активно думали над законами, над бюджетом, над вопросами внутренней и внешней политики, говорил Ельцин. Но за годы спикерства Хасбулатова они, хотя ничем другим не занимались вроде бы, так и не смогли выдвинуть свою концепцию развития России. Хасбулатов как бы закупорил собой на целых 2 года политическую оппозицию. Прорывался только пар. Люди, которые могли или орать, или говорить страшные слова со стеклянными глазами. Президент и правительство в этих условиях не могли проводить самостоятельную политику. Ельцин и его сторонники настаивали на конституционной реформе, переходе к президентской форме правления, на упразднение советов как последних бастионов тоталитаризма и партократии. Съезд народных депутатов и Верховный Совет тянули властное одеяло на себя. На 6-м съезде народных депутатов, проходившем в апреле 1992 года, только 240 человек твердо поддерживали правительство. 570 голосовали против радикальных экономических реформ, а остальные занимали промежуточную позицию. Депутатский корпус превращался из реформаторского в консервативный. Хасбулатов без обсуждения поставил на голосование федеративный договор, который регулировал отношения между центром и субъектами федерации. Его ратификация стала едва ли не последней согласованной акцией съезда народных депутатов и президента, после чего съезд принял проект постановления, где говорилось признать ход экономической реформы неудовлетворительным. Президенту предлагалось в месячный срок представить в Верховный Совет проект закона о правительстве и новую кандидатуру его руководителя. В ответ члены правительства во главе с Гайдаром подали коллективное заявление об отставке, обвинив законодателей в безответственном популизме. Однако президент защитил правительство Гайдара, предложив депутатам компромисс. Из кабинета был выведен непопулярный Бурбулис, и там появились три новых вице-премьера, представлявших производственный сектор экономики. Виктор Степанович Черномырдин, Владимир Филиппович Шумейко, Георгий Степанович Хижа. На 7-м съезде в декабре 1992 года конфликт исполнительной власти с законодателями принял еще более острые формы. Съезд дважды отклонил кандидатуру Гайдара на пост главы кабинета. Ельцин почувствовал, что база поддержки правительства снизилась до опасной черты, и предложил передать должность премьера Черномырдину, в прошлом министру газовой промышленности СССР и создателю концерна «Газпром». Эпоха гайдаровских реформ формально завершилась. Но молодые реформаторы продолжали руководить министерствами экономического блока правительства. 22 декабря 1992 года был принят закон о Совете министров правительстве Российской Федерации. Этим документом предусматривалось обязательное согласование с Верховным Советом кандидатур министров иностранных дел, обороны, безопасности и внутренних дел. Закон вступал в силу с 12 января 1993 года, что позволило Ельцину назначить министров без согласования с парламентом. Весь 1993 год прошел под знаком нараставшего политического кризиса, вызванного столкновением съезда народных депутатов и президента. В большинстве регионов шло открытое противостояние между назначенными президентом главами администраций и местными советами. 8-й съезд народных депутатов, открывшийся 10 марта 1993 года, еще сильнее ограничил права президента поправками в Конституцию. 20 марта 1993 года Ельцин выступил с телеобращением, в котором заявил: «Страна больше не может жить в обстановке постоянного кризиса власти. При такой растрате сил мы никогда не вылезем из нищеты, не обеспечим мира и покоя для наших граждан». 8-й съезд, по сути дела, стал репетицией реванша бывшей партноменклатуры. Народ попросту хотят обмануть. В России как бы два правительства, одно конституционное, другое в Верховном Совете. Они ведут принципиально разную политику. Был обнародован президентский указ, который устанавливал особый порядок управления страной и предусматривал проведение 25 апреля референдума для принятия новой конституции, по которой институты съезда народных депутатов и Верховного Совета упразднялись. Конституционный суд во главе с Валерием Дмитриевичем Зорькиным 22 марта признал указ противоречащим основному закону. Как выяснилось позднее, объявленный президентом указ так и не был подписан. Вердикт Конституционного суда стал основанием для созыва 26 марта внеочередного 9-го съезда, на котором действия президента были расценены как попытка государственного переворота. Законодатели предприняли попытку отстранить Ельцина от должности через процедуру импичмента. За было подано 617 голосов, против – 268. Но необходимых для импичмента 689 голосов собрано не было. Одновременно на голосование был вынесен вопрос об отставке председателя Верховного Совета Хасбулатова, но и это предложение не прошло. Результатом стал очередной компромисс – провести 25 апреля референдум, на который выносились четыре вопроса: о доверии президенту, курсу правительства, перевыборах президента, роспуске и перевыборах парламента. Президентская сторона предлагала ответить «да», «да», «нет», «да». На референдуме 25 апреля большинство избирателей высказалось за доверие Ельцину и курсу реформ, но против перевыборов не только президента, но и съезда народных депутатов. Обе стороны заявили об одержанной победе и полученном от граждан мандате на решительные действия. Президентской стороной 20 мая было созвано конституционное совещание с участием видных правоведов, политиков, общественных деятелей, которые приняли участие в выработке новой конституции, где не было места съезду народных депутатов. Верховный Совет, забросив законотворчество, сосредоточился на организации митинговой волны, принимавшей порой насильственные формы. В этих условиях президент Ельцин решился выйти за рамки конституционного поля. В подмосковной резиденции Нового Огарева 12 сентября он встретился с министром обороны Павлом Сергеевичем Грачевым, министром внутренних дел Виктором Федоровичем Ериным, исполняющим обязанности министра безопасности Николаем Михайловичем Галушко, министром иностранных дел Андреем Владимировичем Козыревым и сообщил о своем намерении распустить съезд народных депутатов и Верховный Совет. 21 сентября 1993 года Ельцин выступил с телеобращением, в котором обнародовал указ президента номер 1400 о поэтапной конституционной реформе, которым распускал съезд народных депутатов и Верховный Совет. Выборы в новый законодательный орган, Федеральное собрание, назначались на 12 декабря. До этой даты фактически устанавливалось прямое президентское правление. Конституционный суд Российской Федерации установил неконституционность действий Ельцина, расцененных как государственный переворот. 22 сентября Верховный Совет в соответствии с действовавшей Конституцией отстранил президента от власти и назначил исполняющим обязанности президента вице-президента Рудского. На следующий день начал работать 10-й чрезвычайный съезд народных депутатов. Между Кремлем и Белым домом началась война постановлений и указов. Ельцин приказал силовым структурам блокировать здание Верховного Совета на Краснопресненской набережной. Там были отключены правительственная связь и электричество. Заблокирован транспорт. Депутаты продолжали заседания с фонариками и при свечах. Вокруг Белого дома сомкнулось кольцо защитников. Совещание глав субъектов Федерации 25 сентября в Санкт-Петербурге предложило нулевой вариант – одновременные перевыборы и президента, и депутатов. Эту позицию разделяла и Русская Православная Церковь. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II 29 сентября выступил с обращением к народу. «Россия на краю пропасти. Ныне мы перед выбором. Или остановить безумие, или похоронить надежду на мирное будущее России. Особенно трагично то, что сегодня может распасться российская держава. Если это произойдет, будущие поколения проклянут нас. Противостояние на пределе нервов вокруг Белого дома в любой миг может взорваться кровавой бурей, и поэтому я слезно умоляю стороны конфликта: не допустите кровопролития. От имени церкви я призываю противостоящие стороны к диалогу и предлагаю любую форму необходимого посредничества в это судьбоносное время». Переговоры о мирном разрешении политического кризиса 1-3 октября шли в Свято-Даниловом монастыре под эгидой патриарха Алексея II. Однако они закончились безрезультатно. Среди защищавших Белый дом было немало тех, кто искренне верил, что парламент защищал свободу и демократию, а президент стремился установить олигархическую диктатуру. 3 октября десятки тысяч сторонников Верховного Совета прорвали заслоны милиции. Произошли вооруженные столкновения с верными президента частями у здания мэрии на Новом Арбате и телецентра в Останкино. Были убитые. 4 октября 1993 года министр обороны Грачев получил приказ обстрелять здание парламента из танков. Ельцин в мемуарах писал: «Запомнил взгляд Грачева. Тяжелый взгляд. Ох, как нелегко ему далось это решение. Применить боевое оружие в мирное время для солдат и офицеров тяжелейшее испытание. Белый дом был миной с запущенным механизмом, подложенной под Россию. Оставались минуты, секунды, и взрыв был неминуем. Да, стрелять, Павел Сергеевич, стрелять, чтобы спасти Россию, спасти мирных людей, спасти миллионы от гражданской войны, в которой нет правых и виноватых, в которой брат идет на брата, сын на отца, ведь это уже было, когда позволили, когда пропустили вооруженную толпу к Зимнему дворцу. По зданию парламента прямой наводкой в течение 3 часов били танки. После этого в здание вошли сотрудники спецподразделения «Альфа». Рудской, Хасбулатов, другие лидеры парламентской оппозиции были арестованы, обвиненные Ельцином в политике установления в России кровавой коммунистической диктатуры. Официально в списках погибших было 148 человек, в основном сторонники Верховного Совета. Если ГКЧПисты в августе не решились расстрелять российский парламент в Белом доме, то Ельцин в октябре 1993 года этот самый парламент расстрелял без колебаний. И здесь обнаружился один весьма важный и показательный нюанс, о котором у нас до сих пор не принято вспоминать. Такая решительность Ельцина объясняется не в последнюю очередь тем, что в своей борьбе с парламентом президент России заранее заручился согласием и поддержкой ряда ведущих лидеров западных государств, которые этот расстрел ему очень быстро простили или просто не заметили, сказал Михаил Сергеевич Горбачев. Принятие Конституции и становление политической системы. Каркас современной российской государственности был заложен после драматических событий 1993 года принятием новой российской Конституции, по которой, с более поздними поправками, мы живем и сейчас. Именно она заложила демократические принципы организации общества и власти, создала действующие сегодня органы исполнительной, законодательной и судебной власти, позволила избрать Совет Федерации и Государственную Думу. Президент использовал октябрьский политический кризис 1993 года для уничтожения Советов, заявив, что система Советов проявила полное пренебрежение к безопасности государства и его граждан, сама поставила точку в своей политической судьбе. Указом о реформе местного самоуправления в Российской Федерации от 26 октября система Советов была ликвидирована. Их полномочия передавались администрациям, назначаемым президентом. Предусматривалось проведение выборов новых органов местного самоуправления – дум, собраний, муниципальных комитетов. Следующим элементом политической реформы стали подготовка новой конституции и введение указом избирательного законодательства, в соответствии с которыми избирался новый двухпалатный парламент – Федеральное собрание. 12 декабря 1993 года одновременно с выборами в парламент прошел референдум о принятии новой конституции. В нем приняли участие 54,8% избирателей. Из них «за» высказались 58,4% голосовавших, «против» — 41,6%. Референдум не проводился в Татарстане, Чечне и Челябинской области. Оппозиция не признала результаты референдума. В Конституции закреплялись принципы разделения властей, идейный и политический плюрализм, равенство граждан перед законом, права и свободы человека в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права. Фиксировались гарантии религиозной свободы, свободы печати, неприкосновенность личной собственности, равное избирательное право. Конституция содержит набор социально-экономических прав. Право на труд, на отдых, на бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, право на жилище. Конституция укрепляла прерогативы президентской власти после многих лет острого столкновения главы государства с законодателями. Российский президент, глава государства, гарант Конституции, прав и свобод граждан, определяет основные направления внутренней и внешней политики, назначает с согласия Думы главу правительства, председателя Центрального банка, вице-премьеров и министров, представляет к назначению в Совет Федерации кандидатуры судей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора, формирует и возглавляет Совет Безопасности, формирует администрацию президента, назначает и освобождает полномочных представителей президента, назначает и освобождает высшее командование вооруженных сил, послов, распускает Госдуму, в случаях, установленных Конституцией, назначает референдумы, вносит законопроекты, подписывает и обнародует федеральные законы, является верховным главнокомандующим, издает указы, имеющие силу закона до принятия парламентом соответствующих законодательных актов. Конституция создала также позицию сильного председателя правительства. Совет министров осуществляет исполнительную власть, обеспечивает оперативное управление экономикой через проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, разрабатывает и представляет в Госдуму проект федерального бюджета и обеспечивает его исполнение. Правительство назначалось главой государства, который вносил на рассмотрение Думы кандидатуру премьера, но если законодатели трижды ее отвергнут, то могут быть распущены. Вотум недоверия правительству не означает его отставки, если президент с этим не согласен. Законодательную власть осуществляет двухпалатное федеральное собрание, состоящее из Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок формирования Совета Федерации и выборов депутатов Государственной Думы устанавливался федеральными законами. Процедура формирования обеих палат пересматривалась уже неоднократно. Первый состав Совета Федерации в соответствии с переходными положениями Конституции избирался населением. Дума первого созыва избиралась, как и сейчас, по смешанной системе. Половина из 450 депутатов по одномандатным округам, мажоритарная система, половина по партийным спискам пропорционально количеству голосов, поданных за конкретную партию, пропорциональная система. Совет Федерации самостоятельно решал вопросы границ, утверждение указов президента о введении военного и чрезвычайного положения, использование вооруженных сил за пределами России, назначение выборов президента, утверждение судей высших судов и генпрокурора. Дума дает согласие на назначение премьера, председателя Центробанка, выражает доверие или недоверие правительству, объявляет амнистию. Принятие законов – компетенция Государственной Думы, поэтому она заседает дольше и чаще, чем Совет Федерации. Круг законопроектов, требующих обязательного утверждения Верхней Палаты, ограничен. Бюджетные, финансовые, налоговые вопросы, ратификация и денонсация международных договоров, статус границы, война и мир. Конституция 1993 года стала тем каркасом, вокруг которого выстраивалась новая российская государственность. Принятие Конституции не решило вопрос о государственных символах Российской Федерации. Еще в 1990 году в качестве гимна стала использоваться патриотическая песня Михаила Ивановича Глинки «Без слов». Флаг после августа 1991 года – бело-синий-красный триколор, первоначально введенный Петром I. 30 октября 1993 года гербом РФ стал пришедший из Византии двуглавый орел. Утвержденные указами Ельцина государственные символы формально не имели силы с момента принятия Конституции 1993 года, которая предусматривала их введение федеральным конституционным законом. Но новая символика встретила противодействие левого большинства в Государственной Думе, отдававшего предпочтение прежней советской. Закон об утверждении государственных символов был принят только в 2000 году. Серьезным моментом истины для российской политики стали первые выборы в Государственную Думу в декабре 1993 года. Участвовали 43 партии. 5-процентный барьер преодолели 8. Либеральные прокремлевские силы объединились вокруг Гайдара, возглавившего демократический выбор России. Более умеренные реформаторы во главе с вице-премьерами Сергеем Михайловичем Шахраем и Александром Николаевичем Шохиным сформировали партию Российского единства и согласия – ПРЕС. В Думе она заявит себя как партия консервативной ориентации, которую зафиксируют в 1994 году в консервативном манифесте, вышедшем из-под пера Шахрая и вашего покорного слуги. Была обозначена новая идеологическая ниша, которую позднее во многом займут «Единство» и «Единая Россия». Из числа социал-либеральных сил в Думу прорвался только блок Явлинский-Болдырев-Лукин, позднее переименованный для благозвучия в «Яблоко». Социал-демократическую нишу представили Демократическая партия Травкина и Говорухина, а также формально не идеологизированные «Женщины России» под руководством Алевтины Васильевны Федуловой и Екатерины Федоровны Лаховой. Прокоммунистически настроенный электорат отдал предпочтение КПРФ Зюганова и аграрной партии Николая Михайловича Харитонова. Но главной сенсацией кампании стал успех ЛДПР Жириновского, которая заняла первое место, получив почти четверть голосов. Далеко позади оказался ДВР Гайдара с его 15% и все остальные. Первые оценки в послевыборном телеэфире: «Россия, ты сошла с ума». При выборах в Совет Федерации партийный фактор не играл никакой роли. Дума же структурировалась по партийному признаку. Руководящие должности в ней распределялись по квотам с учетом численности фракций. Итог. Почти полное растворение независимых депутатов, избранных по одномандатным округам во фракциях партий. 24 февраля 1994 года Ельцин впервые выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Оно называлось «Об укреплении российского государства. Основные направления внутренней и внешней политики». И было посвящено становлению конституционного строя. Тем самым была заложена традиция ежегодных президентских посланий. Первая дума избиралась лишь на 2 года, вторая и последующие, до 5-й включительно, уже на 4. Парламентские выборы 1995 года зафиксировали максимальную степень политической поляризации в стране и пик популярности левых и национал-патриотических сил. Компартия Российской Федерации получила 22% голосов на выборах по партийным спискам. ЛДПР – 10,9%. На двоих они разделили 2/3 депутатских мандатов, распределявшихся по партспискам, и половину по одномандатным округам. Оставшуюся треть получили партии «Наш Дом Россия» – НДР, созданная незадолго до выборов как альянс прагматических прокремлевских сил во главе с Черномырдином – 10%, и «Яблоко» – 7,1%. Вторая дума оказалась наиболее левой за всю историю современного парламентаризма. Система формирования Совета Федерации, введенная в 1995 году, предусматривала, что представителем губернатора в Верхней Палате Парламента должен быть сам губернатор, а представителем Законодательного Собрания – его председатель. Дезинтеграция и трагедия Чечни. После разрушения СССР опасность дальнейшего распада уже самой Российской Федерации была достаточно велика. Она оказалась разорванной на множество этнонациональных, региональных, конфессиональных фрагментов. Ельцин отстаивал территориальную целостность, отпуская вожжи централизованного управления. «Берите столько суверенитета, сколько проглотите», — заявил он лидерам регионов. «Взяли много». Большое количество принятых на местах нормативных актов противоречило федеральным законам и Конституции. Действовавшие в регионах подразделения федеральных органов, милиция, суды, налоговые и социальные службы, даже армия, оказались не столько инструментами центральной власти, сколько защитниками интересов региональной элиты. 31 марта 1992 года был подписан федеративный договор, который фиксировал разграничение предметов ведения и полномочий между центральной властью и субъектами федерации. Республики получили привилегированное положение. В межбюджетных отношениях формирование собственной правоохранительной системы в сравнении с краями, областями, автономными областями и округами. Татарстан не подписал федеративный договор, а в ноябре 1992 года принял Конституцию, в которой республика характеризовалась как суверенное государство, субъект международного права, ассоциированное с Россией договором. Пример оказался заразительным для ряда других национальных республик. Готовилось также провозглашение Уральской республики. Требования казачьей автономии звучали в Ростовской области. В России начали активную работу представители зарубежных исламистских центров. Наибольшую опасность представляли те из них, которые были связаны с международными террористическими структурами. Конституция РФ 1993 года создала возможности для гибких взаимоотношений между центром и субъектами федерации, сохранила асимметрию в статусе различных субъектов. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального подчинения и автономных округов. Республики имеют собственные конституции, а прочие субъекты – уставы. В республиках могли использоваться наряду с русским собственные государственные языки. В начале 1994 года Ельцин и глава Татарстана Ментимер Шарипович Шаймиев заключили договор, по которому республика сохраняла некоторые атрибуты суверенитета, например, право самостоятельно осуществлять международные отношения, но возвращалась в российское правовое поле и возобновляла платежи в федеральный бюджет. Первый вооруженный конфликт на территории самой России, осетино-ингушский, разразился в ноябре 1992 года. Его причины были во многом скрыты в законе о реабилитации репрессированных народов, к который предусматривал возвращение депортированным в годы Великой Отечественной войны народам земель, на которых они проживали до начала репрессий, но не предлагал механизмов мирного разрешения территориальных споров. Поднялось ингушское движение за возвращение земель пригородного района, находившегося в составе Северной Осетии. Накануне зимы десятки семей лишились крова и имущества. Появились жертвы. 4 ноября был подписан указ президента о введении чрезвычайного положения на территории Северо-Осетинской ССР и Ингушской республики. 10 ноября на территории Ингушетии были введены войска, что предотвратило большое кровопролитие. Но главную угрозу территориальной целостности страны и внутреннему миру представляла ситуация в Чеченской республике, где еще осенью 1991 года генерал Джохар Мусаевич Дудаев разогнал парламент и установил исламистский режим, предусматривающий независимость от России. Начался захват военных объектов, складов с оружием, ранее принадлежавших советской армии. Ельцин ответил указом от 8 ноября 1991 года о введении в Чечне чрезвычайного положения. В Грозный был направлен ОМОН, но его действия были заблокированы вооруженными боевиками. Дудаев объявил в Чечне военное положение. 11 ноября Верховный Совет РСФСР отменил указ президента о чрезвычайном положении, и депутаты вступили в бесплодные переговоры с Дудаевым. Из Чечни звучали призывы к народам Северного Кавказа построить свой общий дом без России. В селении Лыхны Гудаутского района Абхазии съезд кавказских народов провозгласил создание нового государства – Конфедерации горских народов Кавказа. После распада СССР Дудаев объявил о выходе Чечни из состава Российской Федерации. К лету 1992 года Чечня имела собственную армию из 15 тысяч человек. Источником доходов для режима Дудаева стали махинации с банковскими авизо, торговля контрабандными импортными товарами, оружием, наркотиками, разграбление товарных составов, расхищение поступавшей на переработку нефти. 10 ноября 1992 года на волне осетино-ингушского обострения Дудаев вновь ввел в Чечне чрезвычайное положение и комендантский час и выступил с призывом к населению подняться на защиту независимости Чечни. Расхищение нефтепродуктов стало основанием для прекращения с мая 1993 года поставок сырья на нефтеперерабатывающие предприятия Чечни. Массовым стал отток из республики нечеченского населения из-за фактического геноцида. После государственного переворота 4 июня 1993 года, когда вооруженные дудаевцы под командованием Шамиля Басаева захватили здание Грозненского городского совета, где проходили заседания парламента и конституционного суда, в северных районах Чечни, неподконтрольных Дудаеву, был сформирован альтернативный центр власти в лице Комитета национального спасения. Он провел несколько вооруженных акций против режима в Грозном, но после серии поражений распался. Ему на смену пришел Временный Совет Чеченской Республики, ВСЧР, во главе с Умаром Джунитовичем Автурхановым, который признавался в Москве единственной законной властью на территории Чечни. Летом 1994 года развернулись боевые действия между войсками Дудаева и ВСЧР. Попытки дестабилизировать режим Дудаева путем вооружения внутренней оппозиции результата не принесли. 9 декабря 1994 года Ельциным было принято решение о военной операции. 11 декабря он подписал указ о мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. Министр обороны Грачев обещал за пару дней восстановить конституционный порядок в Чечне. В середине декабря федеральные войска начали артиллерийские обстрелы пригородов Грозного, а 19 декабря был нанесен бомбовый удар по центру города. Началась Первая Чеченская война, продолжавшаяся более полутора лет. Официально операция называлась «Восстановлением конституционного порядка в Чеченской республике». В канун нового 1995 года в Грозный вошли около 250 единиц бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. У большинства солдат не было не только боевого опыта, но и специальной подготовки, что привело к огромным и неоправданным потерям. Степашин, тогда глава Федеральной службы контрразведки, предшественницы ФСБ, вспоминал: 1 и 2 января 1995 года были страшными. Наши войска, штурмовавшие Грозный, несли огромные потери. Майкопская бригада, отрезанная от своих, была фактически уничтожена боевиками. Тоже с Самарским полком. Сводки из района боевых действий не оставляли надежды. Выпускник Ленинградской артиллерийской академии Аслан Масхадов делал все так, как его учили. Окружил танковые соединения и расстрелял их из артиллерии. Российские войска сменили тактику. Вместо массового применения бронетехники использовали маневренные десантно-штурмовые группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. В Грозном завязались ожесточенные уличные бои. К началу февраля 1995 года численность объединенной группы войск была увеличена до 70 тысяч человек. Командующим ОГВ стал генерал Анатолий Сергеевич Куликов. 3 февраля 1995 года была образована группировка «Юг» и началось осуществление плана блокады Грозного. Наконец, 6 марта отряд боевиков полевого командира Шамиля Басаева отступил из Черноречья, последнего района Грозного, контролировавшегося сепаратистами, и город перешел под контроль российских войск. В результате штурма город обратился в руины. Была сформирована пророссийская администрация Чечни во главе с Саламбеком Хаджиевым и Умаром Автурхановым. Но война с чеченскими партизанскими формированиями продолжалась. Ошеломляющие картины разрушенных чеченских городов, большое количество жертв среди мирного населения вызывали широкий протест. Нарастала критика российского руководства в зарубежных странах, осложнились отношения с исламским миром, начались теракты в разных регионах России. В июне 1995 года отряд Басаева осуществил рейд в Ставропольский край. В Буденновске террористы атаковали здание ГОВД, а затем заняли городскую больницу и согнали в нее захваченных мирных жителей. Всего в руках бандитов оказалось около 2000 заложников. После провала силовых действий по их освобождению начались переговоры Черномырдина с Басаевым. Террористам были предоставлены автобусы, на которых они вместе со 120 заложниками отбыли на территорию Чечни, где заложники были отпущены. Потери российской стороны по официальным данным составили 143 убитых, из них 46 сотрудников силовых структур и 415 раненых террористов, 19 убитых и 20 раненых. Следующую террористическую вылазку дудаевцы совершили 9 января 1996 года, когда отряд боевиков численностью свыше 250 человек совершил рейд на город Кизляр. Террористы захватили больницу и родильный дом, согнав туда еще около 3000 мирных жителей. Российские власти не стали отдавать приказ на штурм больницы и позволили боевикам вернуться в Чечню. Но на обратном пути террористы захватили село Первомайское. После безрезультатных переговоров 15 января начался штурм села. 16 января в турецком порту Трабзон группа террористов захватила пассажирский теплоход «Авразия» и угрожала расстреливать заложников россиян, если штурм Первомайского не будет прекращен. После двухдневных переговоров террористы сдались турецким властям. 18 января под покровом ночи боевики прорвали окружение в Первомайском и ушли в Чечню. Потери российской стороны составили только убитыми 78 человек. 6 марта несколько отрядов боевиков атаковали Грозный, захватили Старопромысловский район, блокировали российские КПП и блокпосты. 21 апреля российскими спецслужбами был убит Дудаев. Генерал Геннадий Николаевич Трошев, один из командующих российскими войсками в Первой Чеченской войне, утверждал, что к весне 1996 года федеральные силы добились значительных успехов в Чечне. В тот период многие считали, вполне оправданно, что необходимо развить этот успех и в кратчайшие сроки завершить уничтожение бандитских группировок. Однако федеральная власть вновь изменила весь сценарий, вступив в диалог с сепаратистами, руководствуясь политическими соображениями. Предстояли президентские выборы. Дикий капитализм и корректировка курса. В 1990-е впервые в своей жизни россияне обнаружили себя в условиях дикого капитализма. Их подвели к реке и сказали: «Плывите сами». Кто-то смело бросился в воду и доплыл до противоположного берега, кто-то утонул, а кто-то вовсе не умел плавать и остался на берегу. Лихие 90-е, как их окрестили уже тогда, сделали одних в одночасье миллиардерами, а других нищими. После парламентских выборов 1993 года сохранивший пост председателя правительства Черномырдин предпочел сделать несколько шагов навстречу общественному мнению и оппозиции. Предложил дотации агропромышленному комплексу, облегчил положение предприятий-должников. Правительство повернулось к идеям увеличения роли государства в регулировании экономики, учет интересов промышленности, особенно ее добывающих отраслей, которые производили основную массу экспортной продукции. Возмущенный Гайдар демонстративно подал заявление об отставке с поста вице-премьера, и Ельцин неожиданно ее принял. Левое большинство, доминировавшее в Государственной Думе, добивалось роста пенсий и зарплат, который не был подкреплен реальными возможностями бюджета и немедленно обесценивался в результате инфляции. Объем социальных обязательств значительно превысил размеры бюджета. Ставки налогов были неоправданно высоки, что само по себе создавало стимулы для ухода предприятий в тень. Крупные частные российские компании регистрировались в зарубежных офшорах, чтобы не платить налоги в России. Экспортеры предпочитали оставлять валютную выручку за рубежом. Бизнес платил зарплату в конвертах, чтобы избежать обложения фонда заработной платы, и минимизировал в отчетах свою прибыль, чтобы и с нее не платить налоги. Бюджетная политика продолжала осуществляться в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, МВФ, требовавшего сокращения государственных расходов и бюджетных дефицитов. Но, несмотря на снижение расходов, бюджеты удавалось сводить с огромными дефицитами, в среднем 7% от ВВП на протяжении 1990-х годов. Бюджетные инвестиции, являвшиеся в советские времена главным стимулом промышленного роста, практически прекратились. А частные инвестиции в производство не шли, поскольку прибыльность операций с недвижимостью, валютой, государственными ценными бумагами, акциями компаний в торговле были намного выше, чем в промышленности. За 1990-е годы объем производственных инвестиций сократился на 80%. Правительство, занятое больше дележом оставшегося советского наследства, не было ориентировано на задачи развития страны. Во власти на меня многие смотрели как на странного человека, свидетельствовал вице-премьер Борис Федоров. Большинство вопросов, которые я поднимал, мне явно не могло принести пользы. Их никто не лоббировал. Они никому не были нужны. Часто даже и проблемы не было видно в явной форме. Ничего не взрывалось. Зачем шевелиться? Зачем что-то делать? Меня прямо спрашивали, зачем тебе это нужно? Ведь это никому конкретно не выгодно. Об интересах страны не вспоминали. Производственный потенциал страны продолжал деградировать. Уровень промышленного производства в 1993 году составил 59,8% от уровня 1990 года. В 1994 году впервые в истории страны доля сектора услуг в ВВП превысила половину. Но это свидетельствовало не о переходе к постиндустриальной экономике, а о стремительной деиндустриализации. Не выделяя средств на конверсию, правительство в 1990-е годы сократило бюджетное финансирование оборонных НИОКР и закупок вооружения в 10-15 раз. Серийное производство современного вооружения практически прекратилось. Долговременные разработки остановились. Закрывались оборонные и другие наукоемкие производства. Сотни тысяч специалистов остались без работы и рабочих. ВПК выживал в основном за счет зарубежных заказов. При этом выделялись экономически более благополучные регионы и отрасли, поставлявшие товары на экспорт. Газ, нефть, металлы. Именно они становились основным источником поступления бюджетных средств, что увеличивало зависимость государственной казны от нефтегазовых доходов. Путин напишет о тех годах. В процессе рыночной, в значительной степени стихийной трансформации выживали наиболее ликвидные отрасли, связанные с экспортом необработанного сырья и полуфабрикатов. Фактически мы пережили масштабную деиндустриализацию. потерю качества и тотальное упрощение структуры производства. Отсюда крайне высокая зависимость от импорта потребительских товаров, технологий и сложной продукции. От колебания цен на основные экспортные товары, то есть от факторов, которые мы, по большому счету, не контролируем. Малый бизнес, не пользовавшийся поддержкой государства и крупного капитала, занял небольшую нишу в российской экономике. Мельчайший бизнес представляли женщины, торговавшие с рук сигаретами, водкой или вязаными изделиями, водители, занимавшиеся частным извозом. В 1992-1993 годах две трети из оставшихся 25 тысяч колхозов и совхозов были преобразованы в кооперативные, акционерные, частные предприятия. 27 октября 1993 года вышел указ о регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России. Земля приравнивалась к любому другому недвижимому имуществу, которое дозволялось покупать, продавать, дарить, сдавать в аренду. Производство сельскохозяйственной продукции упало стремительно. У новоиспеченных фермеров не оказалось денег на технику, удобрения, семена. Значительная часть приватизируемых полей стала зарастать сорняками и лесом. Внутренний рынок быстро наполнило зарубежное продовольствие, нередко весьма сомнительного качества. Самым доступным мясным продуктом стала мороженая американская курятина, получившая в народе название в честь президента США – ножки Буша. Появились многочисленные финансовые компании, действовавшие по принципу пирамиды – Тибет, МММ, Властелина, Чара, Русский дом Селлинга, Хоппер. Обещая в навязчивой телевизионной рекламе баснословные прибыли и обеспечивая их первым вкладчикам за счет последующих, аферисты оставляли остальных у разбитого корыта. Экономика продолжала падение. ВВП сократился на 12,7% в 1994 году, на 4,2% в 1995 году. В 1993 году цены выросли на 840%, в 1994 – на 215%, в 1995 – на 131%, в 1996 – на 21%. Летом 1995 года в Государственной Думе из-за нараставших экономических сложностей и провалов военной операции в Чечне был поставлен вопрос о вотуме недоверия правительству. Но необходимого количества голосов набрать не удалось. В руках государства еще оставались акции крупнейших, в том числе нефтяных компаний, не ушедшие в руки трудовых коллективов и директоров, и не приватизированных за ваучеры. 22 июля 1994 года Ельцин издал указ, положивший начало следующему, денежному этапу приватизации. Она осуществлялась путем проведения специализированных аукционов, коммерческих и инвестиционных конкурсов. А 31 августа 1995 года президент сделал следующий шаг, подписав указ, по которому правительство отдавало в залог частным компаниям акции государственных корпораций в обмен на предоставление ими кредита для покрытия бюджетных расходов. Поскольку расплачиваться за заложенные акции правительству было нечем, становилось очевидным, что они окончательно уплывали в частные руки. Политический смысл такого шага был прозрачен. Президент заручался лояльностью крупного бизнеса в преддверии выборов 1996 года. Всего на залоговые аукционы было выставлено 12 крупнейших предприятий. Главные претензии к залоговым аукционам – занижение цен, отсечение более дорогих конкурентных заявок и использование бюджетных средств для выплат казне. Евгений Максимович Примаков, которому суждено было вскоре возглавить правительство, раскрывал механизм операции. Была отработана такая технология. Министерство финансов размещало бюджетные ресурсы в избранных коммерческих банках под низкий процент. Банки, в свою очередь, за государственные деньги скупали ГКО. Эти средства также использовались для дешевой скупки высоколиквидных государственных предприятий. Результаты аукционов были предрешены заранее. Таким образом, ряд крупных финансовых структур, поднявшихся на бюджетных деньгах, установил контроль за крупнейшими предприятиями, вошедшими в новые частные холдинги. ЮКОС, Норильский никель, ТНК и так далее. Некоторые аукционы были самовыкупом предприятий у государства. Так появились акционерные компании «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Новороссийское морское пароходство», «Нафта», «Москва». Приватизация в том виде, как она была произведена, нанесла урон экономике страны. Во-первых, активы достались новым собственникам по символической цене. И порой это имело следствием простую перепродажу этих активов и закрытие производства. Во-вторых, низкая цена входа на рынок обусловила нацеленность на сиюминутную прибыль и невнимание к перспективным целям. В-третьих, становилось бессмысленным строительство новых производств, коль скоро они по издержкам не могли конкурировать с приватизируемыми почти за даром предприятиями. Вместе с тем приватизация позволила развиться фондовому рынку, создать систему институциональных инвесторов, слой крупных предпринимателей. Произошли кардинальные изменения в структуре собственности. В 1998 году 12,5% предприятий находились в государственной собственности, 73,1% в частной, 8,7% в смешанной, 5,7% в собственности общественных организаций. Второй срок президентства Ельцина. Экономические проблемы, война в Чечне, общественное разочарование к середине 1990-х годов привели к подрыву авторитета центральной власти. К началу избирательной кампании 1996 года наивысший рейтинг был у главы КПРФ Зюганова – 20%. Вторым шел Ельцин с 8%. К президентским выборам 1996 года было допущено 11 кандидатов. Владимир Алексеевич Брынцалов, Юрий Петрович Власов, Михаил Сергеевич Горбачев, Борис Николаевич Ельцин, Владимир Вольфович Жириновский, Геннадий Андреевич Зюганов, Александр Иванович Лебедь, Аман Гумирович Тулеев, Святослав Николаевич Федоров, Мартин Люцианович Шаккум, Григорий Алексеевич Явлинский. Для переизбрания Ельцина потребовались самые продвинутые избирательные технологии, энергичная и дорогостоящая кампания по мобилизации пропрезидентского электората под лозунгом «Голосуй или проиграешь» шла жесткая антикоммунистическая агитация. Ельцин активно ездил по стране, выступал на массовых митингах. Федеральные средства массовой информации работали исключительно на президента. Им была издана серия указов, которыми предусматривались своевременная выплата зарплаты бюджетникам, компенсационные выплаты пенсионерам, повышались студенческие стипендии. Был подписан договор между Россией и Белоруссией. Поддержали Ельцина и лидеры Запада, демонстративно приехавшие на специально организованный в Москве саммит «Большой семерки» по вопросам ядерной безопасности. Во время избирательной кампании 1996 года Ельцин предпочел не проводить широкомасштабные военные действия и согласился на мирные переговоры. В конце мая 1996 года в Москве прошла встреча российской и ичкерийской делегаций, на которую удалось договориться о перемирии с 1 июня 1996 года и обмене пленными. Сразу после переговоров Ельцин вылетел в Грозный, где поздравил российских военных с победой над мятежным дудаевским режимом. Однако замирение 1996 года чеченской проблемы не решало и не решило. 10 июня в Назране было достигнуто соглашение о выводе российских войск с территории Чечни, за исключением двух бригад, разоружении отрядов сепаратистов, проведении свободных демократических выборов. Вопрос о статусе республики временно откладывался. К власти пришли полевые командиры, боровшиеся против российской армии. В первом туре выборов при явке 68,7% президента поддержали 35,3% избирателей. Зюганова – 32%. Генерала Лебедя – 14,5%. Явлинского – 7,34%. Жириновского – 5,7%. Все остальные кандидаты вместе получили менее 3%, в том числе Горбачев – 0,5%. Тулеев снял свою кандидатуру в пользу Зюганова. Между двумя турами у Ельцина был инфаркт. Кампания заканчивалась без кандидата. Его лечащий врач Владлен Вторушин утверждал: «Когда я впервые еще в московском горкоме увидел Ельцина, это был мощный, энергичный человек, заражающий всех вокруг оптимизмом и бодростью. Когда я 10 лет спустя расставался с ним, это был уже тяжело больной, измученный старик». Но страна об инфаркте Ельцина не узнала. Зато президентской команде удалось заручиться поддержкой Лебедя, которому был предложен пост секретаря Совета Безопасности. Во втором туре Ельцин набрал 53,8% голосов, Зюганов – 40,3%. Сразу после переизбрания Ельцина на пост президента новый секретарь Совета Безопасности Александр Иванович Лебедь объявил о возобновлении боевых действий. 9 июля после российского ультиматума авиация нанесла удары по базам боевиков в горных районах. Однако 6 августа 1996 года отряды сепаратистов вновь атаковали Грозный, блокировали административные здания в центре города. 31 августа Лебедь и Масхадов в дагестанском городе Хасавюрте подписали соглашение о перемирии, по которому Москва выводила свои войска из Чечни. Вопрос о статусе государства откладывался до 2001 года. Россия де-факто проиграла Первую Чеченскую войну. 27 января 1997 года президентом Ичкерии был избран Масхадов. Но террористическая активность не прекращалась. Общие людские потери от войны в Чечне, военнослужащих российской армии, незаконных вооруженных формирований, мирных жителей превысили 40 тысяч человек. Серьезную поддержку Ельцину на выборах оказали хозяева могущественных финансово-промышленных групп, получившие название «семибанкирщина», по аналогии с «семибоярщиной» смутного времени начала XVII века. В мемуарах «Президентский марафон» Ельцин откровенно пишет, как накануне выборов 1996 года к нему пришли самые влиятельные банкиры – Фридман, Ходорковский, Смоленский, Потанин и другие. «Борис Николаевич, используйте все наши ресурсы, лишь бы выборы окончились вашей победой. А то придут коммунисты, они же нас на фонарях перевешают». Получившие многомиллиардную собственность в результате ваучерной приватизации и залоговых аукционов олигархи через каналы ближайшего окружения семьи президента теперь оказывали влияние на правительство, участвовали в назначении министров, подготовке законов, избрании губернаторов, пользовались широким доступом к государственным ресурсам, владели наиболее влиятельными СМИ, но не обрели привычки платить налоги. Ельцин потом сокрушался: «Я не сразу осознал масштабы этого явления и всю его опасность. Да, в политику вступили большие деньги. Именно эти политические деньги представляют сейчас серьезную угрозу для развития России. Уже не коммунисты, не гражданская война или смута, не местный сепаратизм, не наши доморощенные Наполеоны в генеральских погонах, а большие деньги, которые пожирают друг друга и заодно сносят всю политическую конструкцию, выстроенную с таким трудом. Финансовая элита пыталась управлять государственными делами по-разному. Одни банки брали в оборот московских чиновников, мэрию, другие работали с губернаторами, третьи, как Березовский или Гусинский, бросали все ресурсы на создание мощных телекомпаний, печатных холдингов, то есть, по сути, пытались монополизировать СМИ. При этом финансовые возможности семибанкирщины значительно уступали активам государственного Сбербанка или крупных индустриальных гигантов, таких как «Газпром» и «РАУЕС». Олигархи, как выяснится, гораздо больше зависели от расположения государственных органов, чем наоборот. После президентских выборов 1996 года и операции на сердце Ельцин предпринял второй тур либеральных реформ. «Мне казалось, что после выборов 96-го наступала новая эпоха. Эпоха строительства», — писал он. Правительство Черномырдина 9 августа сложило полномочия перед вступившим в должность на второй срок президентом. Ельцин вновь внес в Государственную Думу кандидатуру Черномырдина на пост премьера, и уже на следующий день депутаты ее утвердили. Но в марте 1997 года были произведены революционные перемены в правительстве. Первыми вице-премьерами стали молодые реформаторы Анатолий Борисович Чубайс, вскоре получивший и портфель министра финансов, и Борис Ефимович Немцов. Заместителями председателя правительства стали также либералы Альфред Рейнгольдович Кох, Олег Николаевич Сысуев. Борис Федоров объяснял, к весне 1997 года стало абсолютно ясно, что правительство не справляется со своими обязанностями, проблемы непрерывно нарастают, особенно невыплата зарплаты и пенсий. Поэтому Борис Ельцин, практически выздоровевший к этому моменту, начал радикальные перемены. Сначала чуть ли не полную свободу действий пообещали Анатолию Чубайсу, которого в начале 1997 года вернули в исполнительную власть из администрации президента. Он начал формировать новое правительство при живом премьер-министре, что почти невозможно. Затем внезапно ввели в правительство вторым первым вице-премьером Бориса Немцова, что создало дополнительный центр активности и реформаторских настроений. Теперь именно либералы вновь стали задавать тон в государственной политике при поддержке со стороны Ельцина, основных СМИ и Запада. Была начата реализация непопулярных экономических инициатив, связанных с утверждением рыночных принципов в налогово-бюджетной системе, жилищно-коммунальном хозяйстве, пенсионном и социальном обеспечении, в антимонопольной политике. Были урезаны социальные расходы. Для покрытия бюджетного дефицита размещались новые займы в еврооблигациях и государственных краткосрочных обязательствах ГКО. Прошла денежная реформа. С 1 января 1998 года рубль был деноминирован в 1000 раз. Но результаты реформ были минимальны. Невидимая рука рынка, на которую возлагались большие надежды, так и осталась невидимой. Она не смогла произвести ни одного корабля, атомного реактора, нового самолета, автобана, не решила проблем деградации сфер образования, здравоохранения. Месяцами люди не получали заработную плату и пенсии. Ситуация существенно отличалась от той, которая была в 1992-м, когда огромный авторитет президента и ожидания перемен позволяли осуществлять любые реформы без большой оглядки на другие политические и социальные силы. Энергичные реформаторы столкнулись с не менее энергичным противодействием превосходящих сил противников, в ряды которых встали многие элитные группы. От правительственных чиновников и мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова до Государственной Думы и влиятельных банковско-информационных группировок Бориса Абрамовича Березовского и Владимира Александровича Гусинского. Началась схватка на уничтожение противной стороны. Информационные войны, в ходе которых на государственные структуры и бизнес-элиту выливались потоки грязи, не только дискредитировали власть, но и усугубили экономический кризис. Это спровоцировало массированный отток средств за рубеж. Население бросилось скупать доллары и изымать вклады из банков. Центробанк и Минфин были вынуждены использовать оставшиеся золотовалютные резервы для спасения финансового рынка и поддержания курса рубля. Выполнение бюджетных обязательств оказалось невозможным без внешних заимствований. К унаследованной от Советского Союза задолженности в 105 миллиардов долларов добавился еще 51 миллиард, причем деньги приходилось брать в долг на короткий срок и под очень высокий процент. Репутация страны как надежного заемщика была испорчена. На обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга в 1996 году уходило 13% всех федеральных расходов. В 1998 году больше 30%. В конце 1997 года команда Чубайса потеряла ряд ключевых правительственных постов, полностью затормозилась ее законодательная повестка дня. В условиях ухудшения хозяйственной конъюнктуры, связанного с падением фондового рынка, резким снижением мировых цен на энергоносители и убытками российских энергетических компаний, падением доходов от внешней торговли, бюджетный ручей стал высыхать. Долги по зарплате стремительно поползли вверх. Пенсионный фонд подошел к грани банкротства. 23 марта 1998 года в выступлении по телевидению Ельцин сообщил, что Черномырдин уходит в отставку. Любопытно, что никакого указа или официального сообщения об отставке Черномырдина с поста председателя правительства не публиковалось, хотя по закону премьер мог быть освобожден от должности либо по его собственному заявлению, либо в случае невозможности исполнения им своих полномочий. Ни о чем таком не сообщалось. Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен 35-летний Сергей Владимирович Кириенко. Ранее он был генеральным директором акционерного общества «Концерн АМК», председателем правления «Банка Гарантия», президентом нефтяной компании «Норси Ойл», а с 1997 года министром топлива и энергетики Российской Федерации. Государственная дума дважды, 10 и 17 апреля, отказывала в согласии на утверждение Кириенко. Только 24 апреля в третьем туре голосования его кандидатура была утверждена. Человек без долговременных связей со сложившимися группами корпоративных интересов и без груза ответственности за деяния предшественников, он фактически получил от Ельцина карт-бланш на проведение нового политического курса. Кириенко провозгласил идею создания максимально свободной рыночной среды, но много сделать не успел. 17 августа 1998 года грянул дефолт. Правительство заявило о неспособности обслуживать государственный долг. Замораживание выплат по ГКО и ОФЗ с последующей реструктуризацией внутреннего долга привели к тому, что банки, компании, частные лица лишились огромных средств. Стоимость рубля по отношению к доллару одномоментно снизилась втрое. Инфляция в 1998 году подскочила до 84,4%. Заявлением о дефолте кабинет выносил себе смертный приговор. Ельцин, отставив Кириенко, вновь остановил свой выбор на Черномырдине, но тот уже не устраивал Думу, которая дважды отказывала в утверждении его кандидатуры. После третьего голосования против она могла быть распущена. В этих условиях Черномырдин предпочел сам снять свою кандидатуру, сделав заявление по телевидению. «Обстановка накалена до предела, и я не хочу и не желаю становиться политической фигурой гражданского раскола в стране, символом распри и раздора. Президент со мной согласился. Не без колебаний. Но он поддержал мой выбор, руководствуясь главным высшим интересом национального согласия». Ельцин решил не идти на лобовое столкновение с парламентом и 10 сентября 1998 года предпочел призвать команду тяжеловесов во главе с Примаковым. Его правительство энергично взялось за работу. «Когда я стал премьер-министром, сверхзадача на тот момент, да может быть и на более поздний, заключалась в том, чтобы пройти между диктатурой и хаосом», — рассказывал Примаков. «Думаю, что был найден правильный путь для этого. Усиление роли и повышение эффективности государства. Опасно для рыночной экономики, да и для общества в целом, не сильные государства, опирающиеся на право и надежно действующие демократические процедуры, а слабое государство, которое даже из лучших побуждений пытается вмешаться в хозяйственную практику и другие сферы жизни страны, общества, людей, но на деле является орудием противоборствующих влиятельных групп». Надвигались серьезные трудности с продовольствием, связанные с 50-процентной зависимостью России от импорта важнейших для населения продуктов, которые не на что стало покупать из-за резкой девальвации рубля. Правительство снизило таможенные пошлины по 7 главным позициям критического импорта, потребовало от губернаторов восстановить свободные межрегиональные перетоки продовольствия. Договорились с Украиной и Белоруссией о частичном погашении долгов за поставки российского газа продовольственными товарами. Поступила и помощь сельхозпродуктами от США, сопровождаемая, правда, обязательством по закупке американского зерна. Начиная с октября 1998 года, правительство стало осуществлять регулярные выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и пенсии, одновременно погашая накопленные долги. Позитивная динамика в экономике способствовала тому, что на 1999 год Был предложен и принят Госдумой жесткий, но реально выполнимый бюджет. Это случилось впервые за 1990-е годы, и впервые доходы бюджета превысили расходы. Были снижены ставки подоходного налога и налогообложения производственных инвестиций, введена обязательная продажа экспортерами 75% валютной выручки на бирже, ужесточался таможенный контроль. Сокращение импорта, вызванное обесцениванием рубля после дефолта, и снижение производственных издержек отечественных экспортеров способствовали оживлению промышленности. Правительству Примакова, активно поддержавшему отечественную промышленность и сельское хозяйство, удалось стабилизировать ситуацию в экономике. Завершился беспрецедентный в современном мире по масштабам и длительности падения экономический кризис. Впервые в 1990-х возобновился экономический рост. В 1999 году на 3,5%. Инфляция снизилась до 36%. Но Примаков в качестве возможного преемника Ельцина не устраивал многих в ближайшем окружении президента. Сергей Юрьевич Глазьев писал: «Однако предпринятая вслед за дефолтом политика правительства Примакова привести экономическую политику в соответствие с общенациональными интересами осталась незавершенной. Несмотря на впечатляющие успехи в оживлении отечественного производства, объем которого всего за год после обвала вырос почти на 20%, это правительство было отправлено Ельциным в отставку после того, как Примаков попросил освободить места предварительного заключения для мошенников. На премьера обрушилась негативная информационная волна. Ему инкриминировали слишком тесные связи с думской оппозицией, тайное сочувствие идее импичмента Ельцина, чья популярность снизилась до 3%. 12 мая 1999 года исполняющим обязанности главы правительства был назначен министр внутренних дел Сергей Вадимович Степашин. Объясняя по телевидению причины отставки Примакова, Ельцин отметил, что ситуация в экономике до сих пор далека от стабильности. «Сейчас в России оснований для серьезного и стабильного экономического роста нет. Правительство Примакова полностью выполнило поставленную перед ними тактическую задачу, однако в экономике мы по-прежнему топчемся на месте». В ответ Государственная Дума приняла заявление о правительственном кризисе в России. Принятое президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным 12 мая 1999 года без проведения предварительных консультаций с Федеральным собранием Российской Федерации, без отчета председателя правительства Российской Федерации в Государственной Думе, без видимых причин и оснований решения об отставке правительства Российской Федерации во главе с Евгением Максимовичем Примаковым означает новый шаг на пути нарастания кризиса власти, дальнейшего ослабления ее федеральных институтов. В сложившейся обстановке Государственная Дума предлагает президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину, очередной раз ввергнувшему страну в правительственный кризис и непредсказуемое развитие событий, досрочно прекратить исполнение своих обязанностей и уйти в отставку. 15 мая вопрос об импичменте президента был поставлен на голосование. Ельцина обвиняли по 5 пунктам. Подписание Беловежских соглашений и разрушение СССР, трагические события осени 1993 года, развязывание Чеченской войны, развал армии, геноцид. Однако ни по одному вопросу не удалось набрать необходимого конституционного большинства в 300 голосов, минимум 238 голосов за признание виновным в геноциде, максимум 283 за обвинение в развязывании войны в Чечне. Через 4 дня после провалившегося импичмента, 19 мая, Государственная Дума дала согласие на назначение председателем правительства, внесенной Ельциным кандидатуры Степашина. Он тоже энергично взялся за дело. 5 июня был образован экономический совет при правительстве во главе с самим Степашиным в составе ряда руководителей федеральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, а также известных ученых, предпринимателей, финансистов, политических деятелей. «Правительство заработало в полную силу очень быстро», — вспоминал Степашин. За 3 месяца моего премьерства многое удалось сделать. Главное, мы не грохнули экономику, которая стала подниматься при Примакове. При мне хуже не стало, а этого тогда никто не ожидал. Мы решили проблему с МВФ о выдаче России кредита. Добились реструктуризации долга Парижскому и Лондонскому клубу кредиторов. Договорились с председателем Центробанка Геращенко и чуть-чуть включили печатный станок. Сняли дикое напряжение с зарплатами. Была воссоздана военно-промышленная комиссия. Начали восстанавливать оборонку. 5 июля Ельцин заявил представителям СМИ о своей готовности передать полномочия новой власти, которая должна появиться в России в честной и открытой предвыборной борьбе. Многие подумали, что речь шла о Степашине. Но нет. Доминанта 1999 года — решение вопроса о том, кто возглавит страну после истечения срока президентства Ельцина. Степашин проигрывал в популярности и Примакову, и Лужкову, и Зюганову. Он недолго задержался на посту премьера. Сам Степашин полагал: «Думаю, что главной причиной отставки стала моя позиция по отношению к Примакову и Лужкову. Тогда их объявили едва ли не врагами народа. Все страшно боялись, что Примаков выдвинется в президенты и победит на выборах. А такие планы у него действительно были. Березовский пустил в ход все свои возможности, чтобы его скомпрометировать. Стыдно вспоминать, как Сергей Доренко в программе «Время» на Первом канале демонстрировал рентгеновские снимки тазобедренного сустава Примакова. Я в кампании против Примакова и Лужкова не участвовал. Летом 1999 года вновь активизировались чеченские террористы, получившие за 3 года до этого фактическую независимость. Проводя разведку боем, только в Ставрополье и Дагестане они совершили более 30 вылазок, в результате которых были серьезные человеческие жертвы. Свой главный удар боевики решили нанести в горной части Дагестана, где не было федеральных войск. 7 августа ваххабитские приверженцы идеи халифата от Черного до Каспийского морей под командованием Басаева и Хаттаба и под черными знаменами Аль-Каиды вторглись в Цумадинский район Дагестана. 9 августа Ельцин назначил исполняющим обязанности председателя правительства руководителя Федеральной службы безопасности Владимира Владимировича Путина. 16 августа его кандидатура была утверждена Государственной Думой. В августе 1999 года, когда Борис Николаевич Ельцин предложил меня в качестве премьер-министра, а парламент за это проголосовал, началась Вторая Чеченская война в России, начал свой рассказ Путин. И это было очень тяжелое испытание для страны. Откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина. Но ситуация была такова, что мне пришлось в это время практически взять на себя ответственность за нее. И я не знал, как долго я смогу это делать, потому что в любую секунду президент мог сказать «свободен». И я думал тогда только об одном — куда спрятать детей. Действительно, террористы могли не остановиться ни перед чем. Путин энергично возглавил операцию по освобождению территории Дагестана. Федеральные войска при поддержке авиации и артиллерии начали широкомасштабную операцию и в течение месяца вытеснили террористов в Чечню. Бандиты ответили взрывами 5 сентября жилого дома в Буйнакске, 9 и 13 сентября в Москве, на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, 16 сентября в Волгодонске. Жертвами этих терактов стали более 300 человек. 23 сентября Ельцин подписал указ о мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северокавказского региона Российской Федерации, который предусматривал создание объединенной группировки войск на Северном Кавказе с привлечением в ее состав объединений, соединений, воинских частей, подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. В тот же день российские войска начали бомбардировки Грозного и его окрестностей. 24 сентября, находясь в Астане, Путин заявил, что авиаудары наносятся исключительно по базам боевиков, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. Если найдем их в туалете, замочим и в сортире. 30 сентября российские вооруженные силы вошли на территорию Чечни. Рейтинг Путина стремительно рос. Россияне увидели в нем человека, способного достигать результатов, объединить нацию, дать надежду на восстановление порядка и стабильности. 23 октября правительство сделало заявление о ситуации в Чеченской республике и мерах по ее урегулированию. Антитеррористическая операция в Чечне стала закономерным ответом государства на вызов, брошенный всему российскому обществу, международной общественности. Первая часть этой операции завершена освобождением от террористов 1/3 территории республики. Правительство Российской Федерации заявляет, что будет и впредь действовать столь же решительно и жестко, добиваясь полного восстановления законности и правопорядка на всей территории Чеченской Республики, освобождения Чечни от террористических и иных бандитских формирований. Чеченская Республика не может быть и не будет более форпостом международного терроризма и экстремизма. В эти дни шла острая борьба в ходе избирательной кампании в Третью Государственную Думу. В преддверии выборов возникли новые крупные политические партии. Социал-демократическую нишу заняла созданная в конце 1998 года партия «Отечество», позднее оформившаяся в «Блок Отечества Вся России» ОВР, во главе с Примаковым и Лужковым. Либералы вновь переформатировались и выступили в виде Союза правых сил, СПС, под руководством Чубайса и Немцова. Интересы центральной власти представляла созданная в ходе думской кампании партия «Единство» во главе с Сергеем Кужегетовичем Шойгу, которая в полной мере использовала электоральный потенциал Путина. «Единство», подчеркивавшее свой идеологизированный характер, по факту выступало с консервативных идеологических позиций. Выборы в Думу 1999 года были самыми жесткими в современной российской истории. Немалый вклад в поддержание напряженности внесли олигархи и подконтрольные им СМИ, часто переходившие все этические рамки. 5-процентный барьер преодолели 6 партий. В Государственной Думе третьего созыва появилось 3 у новичков. «Единство» — 23,3% голосов при выборах по партийным спискам. «ОВР» — 13,3% и СПС 8,5%. Они присоединились к 3 партиям-старожилам КПРФ 24,3%, ЛДПР и Яблоку по 6%. Люди в 90-е. В 1990-е годы российское общество пережило исключительно глубокую, противоречивую и болезненную трансформацию. Менялся образ жизни миллионов людей. Рвалась духовная связь поколений, повышался градус конфликтности. С одной стороны, рыночная экономика, развитие индивидуального предпринимательства создавали новые условия для каждого, открывая возможности для занятости в негосударственном секторе, новые социальные лифты для готовых рисковать предприимчивых людей. Росло число людей, которые были готовы преодолевать трудности собственными силами, не надеясь на государство. Политический плюрализм, выборы стали неотъемлемыми компонентами политической системы. Шел взрывной рост числа некоммерческих организаций НКО, других институтов гражданского общества. Возрождались традиционные верования. Церкви, мечети, синагоги вновь наполнялись людьми. Свобода слова создала предпосылки для активной, хотя и не всегда профессиональной, дискуссии о развитии общества. Журналисты получили немыслимые ранее возможности для самореализации, а зрители и читатели — небывалое количество независимой и противоречивой информации. Разрушились культурные барьеры с Западом. Вместе с тем ломались и очень многие ментальные стереотипы россиян. Прежние жизненные ориентиры утрачивали смысл, менялись представления об успехе. На место советской ориентации на ценности труда, коллективизма и общественного блага пришли ценности индивидуализма и личного успеха, престижа профессий, связанных с возможностью быстро и легко зарабатывать деньги. Понятия справедливости, правды, чести, достоинства, совести, сострадания смешались и обесценились. Под видом десоветизации пришла десовестизация, справедливо заметил известный писатель Юрий Михайлович Поляков. Отказ от уравнительной социальной политики советской эпохи привел к резкому имущественному расслоению. Разница в доходах между 10% самых обеспеченных и самых обездоленных россиян выросла до 15 раз. Это стало серьезнейшим шоком для общества, воспитанного на принципах уравнительности. Исчезало привычное в советское время деление общества на рабочих, крестьян и интеллигенцию, заменяемое социологическим делением по доходам, бытовым условиям, психологии, на низшие, средние и высшие классы. Новые линии общественного разделения вошли в противоречие с культурными архетипами и дореволюционной русской и советской культур, которые строились на идеалах справедливости и равноправия. В результате перехода государственной собственности в частные руки появился новый слой состоятельных людей, которых называли «новыми русскими». Его составили кооператоры и теневики позднесоветских времен, оборотистые представители партийно-хозяйственной номенклатуры, хозяева нового бизнеса, криминальные авторитеты и их окружение. Обнесенные заборами загородные поселки элитного жилья стали приметой окрестностей всех мегаполисов. Новым русским было далеко до понимания необходимости проявлять социальную ответственность. На фоне всеобщей бедности их подчеркнутое потребительство выглядело вызывающим, следствием чего стало неприятие слоя новых богатых, сомнение в законности их обогащения. Массовое сознание отказывалось признать законными итоги приватизации, добавляя популярности левым партиям, прежде всего коммунистам. Рынок с его жесткими законами лишал людей привычных социальных гарантий. Для многих людей оказались недоступны даже товары повседневного спроса. Появилась категория новых бедных, в которой обнаружили себя многие представители прежнего советского среднего класса. Военные, педагоги, врачи, рабочие, инженеры, канцелярские служащие, работники сферы культуры. Одновременно в коммерческом секторе вырос спрос на юристов, бухгалтеров, аудиторов, секретарей, переводчиков, водителей, охранников, которые стали пополнять новый средний класс. Пенсии, пособия по инвалидности и зарплаты неквалифицированных рабочих перестали обеспечивать даже прожиточный минимум. Нормой стала работа, особенно молодых мужчин, в 2-3 местах, что явилось одной из причин роста смертности. Множество людей были вынуждены заниматься мелкой уличной торговлей. Большой размах приобрела челночная торговля. Люди выезжали в Китай или Турцию, оттуда возвращались с большими баулами с промтоварами, которые реализовывали на многочисленных рынках. Многие торговали продуктами с собственных огородов. Именно огороды помогли стране выжить в условиях шоковых реформ. Предприятия избавлялись от непрофильных активов, передавая ранее принадлежавшие им социальные объекты, базы отдыха, пионерские лагеря, на баланс местных властей или продавая в частные руки. Система организации летнего отдыха детей стала рушиться. Сам институт семьи подвергся испытаниям. Вновь появились беспризорные дети, которые потянулись в большие города. Уголовная этика торжествовала и в политике, и в деловом мире, заставляя говорить о великой криминальной революции. Менялась даже повседневная речь, в которой закреплялись слова, приходившие из словаря криминальной среды, блатной субкультуры. Уже с 1992 года в газетах публиковались расценки на заказные убийства, а новости об убийствах бизнесменов, политиков, общественных деятелей стали обыденностью. От рук профессиональных убийц в те годы погибли журналист популярнейшей газеты «Московский комсомолец» Дмитрий Юрьевич Холодов, спортивный деятель Атария Витальевич Квантришвили, банкир Иван Харлампиевич Кивелиди, бывший руководитель штаба строительства БАМа Дмитрий Николаевич Филиппов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Владиславович Маневич, телеведущий и директор телеканала ОРТ Владислав Николаевич Листьев и многие другие. Характер массового помешательства приняла деятельность шарлатанов-целителей, поддержанная средствами массовой информации. Распространялись нетрадиционные культы и верования. Общество пережило стресс потери страны и оказалось дезориентировано, расколото мировоззренчески. Россия не могла ответить на вопросы «кто мы?», «куда идем?». Многие люди болезненно воспринимали распад исторической российской государственности, утрату статуса великой державы. Нарастала ностальгия по советскому прошлому. Вместе с тем, пройденный страной в 20 веке путь трактовался руководством страны как ошибочный и тупиковый. Но предлагавшиеся взамен ценности западной демократии, к тому же дискредитированные самими реформаторами и самими западными странами, не могли вдохновить и сплотить людей. В 1990-е годы Россия пережила черный крест. Резкое падение рождаемости при одновременном резком увеличении смертности. Исторического пика население Российской Федерации достигло в 1992 году 148,7 миллиона человек. И с этого времени началось сокращение его численности. Не имея уверенности в завтрашнем дне, семьи опасались заводить детей. Возросла так называемая социальная заболеваемость, туберкулез, психические и венерические болезни. Подлинным бедствием стал алкоголизм. В молодежной среде стремительно рос пивной алкоголизм. Распространялась наркомания и токсикомания. Естественная убыль населения в 1992-1998 годах составила 4,2 миллиона человек. Численность населения поддерживалась миграцией из постсоветских республик, где после распада СССР оказалось более 25 миллионов русских. Но к концу 20 века этот миграционный поток стал спадать. Перемещались не только русские, не только бегущие от войны в Россию из Таджикистана. Еще и из Узбекистана, и из Казахстана, и из Кыргызстана, много откуда. Возвращались на свои места переселенные в советское время народы, турки-месхетинцы, крымские татары. Непрерывно двигались по бывшему Союзу даже не сотни тысяч, миллионы. Новое время, новое великое переселение народов. Большая часть путей шла через наш юг, через Дагестан. И вдруг к нам вернулась старая, всеми давно забытая холера, эпидемия. Именно в Дагестане. Да, власти делали все, что могли, но на тот момент все уже даже забыли, как с этой средневековой холерой, вдруг вылезшей наружу, бороться. В Советском Союзе этого просто не было, — вспоминал Шойгу, возглавивший новое министерство по чрезвычайным ситуациям. Образование и наука получили мощнейшие удары резкого сокращения финансирования, оттока кадров, отказа от советских стандартов образования, деградации наукоемких отраслей промышленности, переориентации образования с естественно-научных на гуманитарные специальности. Прожить на зарплату преподавателя или научного сотрудника стало очень трудно. Люди бежали из университетов и институтов. Падал престиж интеллектуальных профессий, инженерного труда. Закон об образовании 1992 года выдвигал в качестве центральных идей деидеологизацию и вариативность обучения. Появились сотни новых учебников и учебных пособий, часто написанные на зарубежные гранты и не всегда проходившие какую-либо экспертизу или проходившие за деньги. Вариативность способствовала размыванию государственных образовательных стандартов и единого образовательного пространства. Появилось большое количество дополнительных образовательных услуг в школах. Началось открытие платных школ, гимназий, лицеев, колледжей, институтов и университетов. С 1992 по 2000 год количество государственных вузов увеличилось с 535 до 590, негосударственных – с 78 до 349, не считая их многочисленные филиалы. С 2,6 до 4 миллионов человек выросло число студентов. Особенно популярными становились такие специальности, как юрист, экономист, финансист, менеджер. При этом качество образования, особенно в новых вузах, оставляло желать лучшего. Более того, в ряде псевдовузов даже не был организован учебный процесс. Студенты фактически просто платили за диплом. Россия начала внедрять отдельные элементы европейского болонского процесса. Уже в 1994 году были введены бакалавриат и магистратура наряду с традиционным пятилетним специалитетом. В 1996 году законом о высшем и послевузовском профессиональном образовании расширялась автономия вузов позволившая внедрить кредиты по типу ECTS, Европейской системы взаимного зачета единиц трудоемкости, для поощрения студенческой мобильности. Уже к концу 1991 года доля ассигнований в гражданскую науку была обвальным образом сокращена в 4 раза, с 2% от ВВП до 0,5%, до уровня слаборазвитых стран третьего мира. Многие перспективные научные отделения были остановлены. Резко сократилось число патентов и изобретений. Тираж выходящих в стране научных журналов упал в 14,3 раза, а посещаемость научных библиотек более чем в 20 раз. Свою роль здесь сыграло, конечно, и начало распространения интернета. Резко сократилось количество людей, занятых исследованиями и разработками. С 1 700 000 в 1991 году до 800 тысяч в 2000-м. На работу в научной организации поступало не более 1% выпускников вузов. Молодые специалисты уходили из науки и образования, меняли профессию на более высокооплачиваемую, в бизнес или на государственной службе, либо находили работу за границей. Происходила серьезная утечка мозгов. Во всех крупных университетах и научных центрах Запада и Востока появилось много ученых из России, что, помимо прочего, подтверждало очень высокое качество отечественной научной и педагогической школ. И целое поколение молодежи не пришло в науку и в вузы, что привело к заметному старению кадров. Российское наукоемкое производство выживало за счет энтузиазма многих подвижников, научно-технических и конструкторских заделов прошлых лет. Изменявшийся мир конца XX века трансформировал действительность, ее восприятие человеком не только в нашей стране, менялась и вся мировая культура. Критерии прекрасного размывались, искусство теряло свою предметность, индустрия развлечений оказалась в центре культуры. Чувственные впечатления, зрительные образы, голоса, идеи, печатное и компьютерное слово теперь наплывали со всех сторон. Из калейдоскопа звуков, движущихся картинок, заголовков и рекламных объявлений, которые наслаивались друг на друга. В постсоветской России государство утратило монополию на управление интеллектуальной жизнью. Учреждения культуры и ее творцы получили долгожданную полную свободу творчества. Однако культурного всплеска не произошло. Вместо этого в 1990-е, когда финансирование сферы культуры обвалилось, составляя лишь 0,55% от бюджета, а люди решали первоочередные вопросы выживания, случилось резкое культурное опрощение. Театры, музеи и кинотеатры опустели, уступив первенство приходившей с телеэкрана массовой культуре. Многие организации культуры вынуждены были переходить на фактическое самообеспечение, сдавая помещения в аренду, расширяя спектр платных услуг, повышая цены на входные билеты. Разрушение СССР сопровождалось разрушением многих памятников советской эпохи. В начале 1990-х с площадей и улиц были снесены памятники Дзержинскому, Свердлову, Калинину. Впрочем, появились памятники крупным историческим фигурам дореволюционной эпохи – Столыпину, Александру II. Информационное пространство наполнило многоголосица мнений и оценок. Освобождаясь от социалистического реализма, переоценивая западный модернизм, российская культура спешно осваивала постмодернистские тенденции, осмысливая традиции в форме гротеска и иронии. Усилилось внимание к сочетанию старых и новых стилей, имитации жизни с жизнью реальной. Налицо был интерес людей творчества к повседневности во всех ее проявлениях, в том числе самых неприглядных. Нарочитый эпатаж, антиэстетизм, сарказм, ирония, индивидуальная стилистика. Использовались самые неожиданные сочетания техник, приемов и стилей, самые неожиданные материалы для изготовления предметов искусства или декораций. Но полного разрыва с многовековой традицией не произошло. Культурная матрица сохранила в себе и многие элементы прежних эпох. Рос интерес к осмыслению исторического опыта с позиции сегодняшнего дня, к корням, к истокам, к местным традициям. Расцветало краеведение, продолжались споры между сторонниками идеи особого пути России и копирования западного опыта. Средства массовой информации в 1990-е годы становились все более значимыми инструментами формирования массового сознания. При этом федеральные телеканалы и пресса были крайне политизированы. В 1990-1999 годах количество газет возросло с 4808 до 5535 наименований, но их общий годовой тираж сократился в 5,4 раза. Толстые литературные журналы, задававшие тон в годы перестройки, с начала 1990-х годов стремительно теряли аудиторию, вытесняемые новым читательским спросом на массовую литературу. У большинства людей не оказалось средств оформить подписку. Снизилось количество изданий, поступающих в библиотеки, школы, вузы, научные центры. Появились десятки новых телевизионных каналов, ориентированных на самые различные категории зрителей. Развилась сеть региональных телекомпаний, необычайно расширился диапазон и информационных, и развлекательных передач. Именно телевидение стало и остается важнейшим фактором формирования общественного мнения, каналом получения политической информации. Книжный дефицит безвозвратно канул в прошлое. Стали легко доступны и труды классиков, и ранее не издававшиеся в СССР произведения отечественных и зарубежных авторов, и новейшая литература со всего мира. Однако, к сожалению, более половины россиян книг не покупали, около трети не читали. Книга десакрализировалась. Уходила традиция собирания и хранения книг в домашних библиотеках. Появились книги интерьерные, роскошно изданные тома с золотым тиснением, толстые альбомы с репродукциями картин Дали, Пикассо, мировых музейных собраний, модных выставок. Продолжали творить классики советской эпохи: Астафьев, Белов, Бондарев, Распутин. Выходили новые книги, получившие популярность в советское время: Юрия Михайловича Полякова, Владимира Семеновича Маканина. Александр Андреевич Проханов имел много почитателей в патриотической нише. Востребованы писатели, работающие в постмодернистской манере, для которой несущественно время и место действия, но важны афористичность, всепроникающая ирония и разоблачительный пафос. Андрей Георгиевич Битов, Владимир Николаевич Войнович, Людмила Стефановна Петрушевская, Дмитрий Александрович Пригов, Вячеслав Алексеевич Пьяцух, Владимир Георгиевич Сорокин, Татьяна Никитична Толстая, Людмила Евгеньевна Улицкая. Вызвали общественный резонанс интеллектуальные бестселлеры Виктора Олеговича Пелевина «Чапаев и пустота» Generation P. Массовым спросом пользовались книги в жанре детектива, выходившие из-под пера Александра Марининой, Марины Анатольевны Алексеевой, Дарьи Агриппины Аркадьевны Донцовой, Полины Дашковой, Татьяны Викторовны Поличенко, Татьяны Витальевны Устиновой. Фэнтези. Ник Николай Данилович Перумов, Александр Александрович Бушков. Их сюжеты нашли воплощение на телевизионном экране. Появилось большое количество новых литературных премий. Национальный бестселлер, Букер, Антибукер, Большая книга имени Аполлона Григорьева, Андрея Белого, Дебют. Они отражали весь спектр художественных вкусов и идейных предпочтений. В 1990-е годы театры опустели. Некоторой популярностью пользовались спектакли, в которых герои классических или современных произведений будили гражданские чувства, вызывали общественное несогласие или возмущение. Драматические перемены переживало кино. В начале 1990-х годов творческие объединения киностудий перешли на хозрасчет. Результатом стал провал в кинопроизводстве. Отсутствие государственной поддержки привело к резкому сокращению выпуска отечественных кинокартин со 178 в 1992 году до 46 в 1995 году. Кинотеатры тоже перешли на хозрасчет и стали зарабатывать, торгуя мебелью и автомобилями. 1990-е, начало 2000-х годов характеризовались засильем американского кинематографа. Ежегодно в прокат выходило 200-250 зарубежных фильмов. Крупные государственные киностудии не могли конкурировать, снимая малобюджетное кино. Так из 60 отечественных картин, снятых в 1998 году, успех в прокате имел только «Сибирский цирюльник» Никиты Сергеевича Михалкова. В начале 2000-х в России кинотеатры посещали 5% населения, во Франции 45%. CD-ROM, домашний кинотеатр, видеотехника стали конкурентом устаревшей киносети. Телевизионные сериалы начали активно производить со второй половины 1990-х годов, и они получили большую зрительскую аудиторию, чем традиционный кинематограф. С экранов ТВ россияне наблюдали за жизнью сотрудников правоохранительных органов, элементами криминального мира, которые нашли отражение в популярных сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и многих других. Научные достижения, в основном зарубежные, стремительно врывались в повседневность. К рубежу веков медицина добилась немалых успехов, столкнувшись с новыми болезнями – СПИД, лихорадка, Эбола, свиной грипп. Вплотную подошли к проблеме искусственного воспроизведения живых существ, клонированию. Овца Долли стала в 1996 году первым млекопитающим, клонированным из клетки другой взрослой особи. Возникли острые дискуссии о морально-этических последствиях клонирования живых существ и человека. Сначала пейджеры, передававшие только письменные сообщения, а затем и мобильные телефоны стремительно ворвались в жизнь в 1990-е. С 1990-х годов возникли и распространились технологии 3W, которые позволили соединять между собой не только компьютеры, но и файлы, тексты и то, что стало называться веб-сайтами. Тогда же интернет стал символом глобальной связности – всемирная сеть. С 1990-х годов интернет изменил мир, пожалуй, заметнее, чем любое другое явление. При том, что революцией всемирной сети руководили не политические партии, а инженеры и конструкторы. Разве когда-нибудь голосовали за интернет? Замечал израильский историк и политолог Юваль Ной Харари. Развитие за счет инноваций в промышленности постепенно замещалось четвертой волной технологических изменений, в основе которой лежали электроника и коммуникационные технологии. Постиндустриальный мир вступал в эпоху информационного общества, где Россия 1990-х вовсе не была в числе лидеров. Распад СССР привел к заметному подъему религиозных чувств. Причем это касалось всех традиционных религий и множества нетрадиционных. Вероисповедание стало публичным, а религия вошла в моду. Если в конце 1980-х годов две трети россиян считали себя неверующими, а 30% называли себя православными, то в 1990-е число православных составляло уже 65%. Серьезно изменился характер церковно-государственных отношений. Начало процессу возрождения религиозной жизни положили закон СССР о свободе совести и религиозных организациях и закон РСФСР о свободе вероисповеданий, принятые в 1990 году. В 1990 году патриархом московским и всея Руси был избран Алексей II, Алексей Михайлович Ридигер. 7 января 1991 года впервые Рождество было отпраздновано как национальный праздник. Церковь оказалась действительно вне сферы государственной власти. Ее внутренняя жизнь более не являлась объектом государственного регулирования и властного советского вмешательства. Большое значение имело принятие в конце 1997 года закона о свободе совести и о религиозных объединениях. В преамбуле этого закона упоминается особая роль православия в развитии российской государственности и роль традиционных религий. В 1995 году началось строительство взорванного большевиками в 1931 году храма Христа Спасителя в Москве. В сборе средств на строительство принимала участие вся страна. В Россию с начала 1990-х поехали проповедники не только нетрадиционных для нашей страны религий, но и разного рода радикальных сект. Со всех сторон раздавались голоса о необходимости регулирования церковной сферы. Это встретило поддержку и со стороны президента Ельцина, который говорил: «После падения СССР в новую Россию потоком хлынули миссионеры из самых разных стран мира. Среди них были мудрые, достойные люди, но были и коммерсанты от религии, были и те, кто не останавливался ни перед чем, лишь бы завладеть юными неокрепшими душами. Религиозные секты заполонили залы пустующих кинотеатров и дворцов культуры. Псевдомиссионеры вербовали восторженных поклонников среди студентов и старших школьников. Порой тоталитарные секты становились причиной многих человеческих трагедий. Люди бросали свои семьи, работу, учебу. Дети уходили от родителей в бега, начинали бродяжничать. Это был колоссальный ущерб для их духовного развития, для их психики. Был принят закон, который вводил ограничения на пути возникновения новых религиозных объединений».